эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня в гостях у нас находятся Игорь Меркулев и Олег Фирсов, основатели фирмы «Княжий терем», которая занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажений и рекомендаций ведической архитектуры ВАСТУ. Здравия вам, уважаемые гости! Добрый день! Да, здравия всем! Но тема у нас сегодня не про строительство. В прошлом эфире Олег и Игорь у нас уже осветили эту тему. Кому интересно, ищите эфир в записи и смотрите. Сегодня мы в нашей студии поговорим про истоки родовой культуры, о том, какие шаги необходимо сделать, чтобы выстроить родную культуру. Что такое родомыслие, родовое мышление и родовая книга, и для чего ее писать. Чувство сопричастности к своему миру, общности людей, общим святыням и смыслам. В рамках общего создается свой мир. Содержательная часть – духовное начало, которое нужно воплотить в своем мире, и прикладное мастерство. На каком поле, на деле, деле, доле мы научились трудиться и вносить вклад в общую державу, мир. И главная задача мироустройства – учиться создавать, обустраивать миры, чтобы жить в них в качестве ас. Вот такие вопросы мы сегодня и будем рассматривать в нашем эфире. И тема нашего эфира называется «Истоки родовой культуры». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю к активности в эфире. Задавайте свои вопросы нашим гостям. Будем разбираться вместе. И на этом, пожалуй, я передам слово и микрофон нашим гостям. Игорь, прошу. Тебе микрофон, тебе слово. Значит, сегодня у нас главная тема, практическая, прикладная, будет написание родовой книги. Потому что родовая книга – это один из ключевых инструментов по построению родовой культуры. Если прокидывать связь между нашим прошлым занятием по теремам, то терема – это форма, это внутреннего устройства, внутренней культуры конкретной семьи. Вот. А содержательная часть – это и есть родовая культура. И сегодня мы рассмотрим, как она в принципе формируется изначально, какие у нас сейчас стоят задачи по родовой культуре, и очень подробно разберем такой инструмент по формированию родовой культуры, как родовая книга. Мы узнаем, что это такое, подробно это осветим. Разберем вопрос, зачем писать родовую книгу. Осветим те шаги, которые нужно будет сделать для того, чтобы подготовиться к этому очень важному и серьезному делу. Расскажем свое видение методологии, то есть последовательность этих шагов, и более это все подробно разберем, а также дадим прикладные инструменты. То есть что конкретно делать, чтобы получить вот эту вот родовую книгу, и она решала те задачи, которые перед нами стоят. Собственно, начать хотелось бы с современного состояния родов. Я думаю, что я не сильно далеко отойду от общего понимания вопроса, если скажу, что современные рода сейчас находятся в упадке. И это мы видим по тому состоянию, в котором мы сейчас живем. Это низкий уровень жизни в целом, низкий уровень достоинства, это нарушение связи между поколениями, это непонимание своего какого-то исторического проекта, каких-то стратегических задач, целей. Я так понимаю, что даже не у всех такие вопросы могут возникать на данном этапе жизни, а есть ли у меня какой-то исторический проект, а у моего рода какие-то задачи, которые мы решаем в поколениях. Вот. И вот эта вот ситуация, в которой мы находимся, большинство из нас, это данность. Мы можем это, конечно, связывать с теми фактами, которые были в нашем государстве, с той обстановкой, с делами в стране. Но мы можем повлиять только на то, за что мы берем личную ответственность. И в данном случае приходится начинать с себя. То есть с того, чтобы взять ответственность за создавание своей родовой культуры и написание родовой книги. Задачу, которую бы я хотел поставить, ну, по крайней мере, ту задачу, которую я ставлю перед собой, изучая эту тему уже четвертый год, так вот, ну, прям основательно, это научиться самостоятельно распоряжаться своей родовой силой. Потому что если мы посмотрим, то наше время, как правило, принадлежит нашим работодателям. То есть то, куда мы вкладываем там деньги, там отдыхаем, это принадлежит еще кому-то. То есть и, как правило, у человека не так много того, что принадлежит ему, что остается ему. Мало кто, что создает свое, осмысляет свое что-то. Создает по-настоящему свой мир и распоряжается своей силой. А тем более своей родовой силой. Ну, то есть есть личная сила, а есть сила родовая. Родовая сила – это когда идет мышление понятиями рода. То есть, допустим, ну минимально, допустим, я, там, супруга, дети, ну, к примеру, да, когда ты понимаешь, что они также будут вкладываться в то, чтобы то, что мы создаем, как род, принадлежало нам, не кому-то, кто покупает наше время за деньги, наш труд за деньги, а чтобы выгодополучателями в итоге оказывались мы. Это вот первая задача, да, и запустить тенденцию накопления и сохранения вот этой родовой силы в поколениях, чтобы в каждом последующем поколении этой родовой силы, родового сознания становилось все больше. Это вот две ключевые задачи. Вот если они будут реализованы, это приведет к устойчивому развитию рода. И уже рода, которые накапливают такую родовую силу, они начинают осознавать себя субъектами, то есть действующими лицами, игроками, то есть те, которые создают повестку, создают причины, создают инициативы. То есть они ведут за собой и втягивают в свою игру тех людей, которые еще не определились. Либо договариваются с другими родами, там, государствами и прочими системами для того, чтобы реализовать свои смыслы и свой образ мира. То есть задача в обретении субъектности, чтобы быть не ресурсом, который многие пользуют, нанимают, продают, перепродают, а субъектом, который выстраивает свою игру и... Только те рода, которые обретают субъектность, могут по-настоящему договариваться друг с другом, и вот именно такое содружество родов и можно назвать державой. То есть, по сути, через построение родовой культуры мы приходим к одной и той же задаче – построение державы, то есть это сверхцель, метазадача. Да, и вот это обретение этой субъектности, оно начинается, в принципе, с одного человека. Достаточно одному первому человеку обрести свое самосознание, понимание своего предназначения, своих особенностей, и с этого уже можно расширять понимание своего рода, потому что каждый из нас является частью рода и представителем, то есть в каждом из нас проявлены качества нашего рода. И если мы в достаточно хорошей степени познаем себя, узнаем свои качества, свои сильные стороны, мы уже какую-то частичку нашего родового предназначения через это узнаем. Для того, чтобы понять этот процесс формирования родовой культуры более широко и на самом деле точно, хотелось бы рассмотреть его во времени. То есть как изначально формировалась родовая культура. И для этого можно, ну, например, на примере, хотя, ну, начнем, наверное, с общего, потом я в частности перейду. Значит, в основе родовой культуры всегда лежит жречество. То есть жрецы – это те люди, которые выделяют и формируют ключевые устремления, священные категории, духовные ориентиры, а также те, кто записывают историю народа. Причем они это делают так, чтобы выявить наиболее характерные черты и показать, высветить тех героев, которые наиболее достойно прошли свой жизненный путь и выразили вот эти вот устремления народа. Вот. И тем самым, когда вот в народе появляются такие священные истории и мифы, у них появляется самоидентификация. Причем хочу отметить, что в основе культуры лежит вот именно общность. Культура – это культивирование, обживание, выведение на более высокий уровень тех ценностей и святынь, которые есть в народе. То есть, допустим, если мы называем себя православными, то есть славящими правь, то есть это вот ключевые смыслы и ценности, которые были заложены жрецами нашего народа, в наше самоназвание. То есть устремление к праве, к обретению этого высшего качества в себе путем духовного восхождения и являлась вот этой вот основной, можно сказать, мета-целью, вот этой вот святыни, которой подчинялись все остальные цели, задачи, ритуалы и прочее. То есть это стояло в основе. То есть должен быть образ, который, безусловно, разделяется всеми представителями общности. То есть и уже потом это фрагментируется на какие-то конкретные рода. Да, и вот есть в родовой культуре есть осознание, что мы являемся частью рода Всевышнего. Вот. Но у каждого рода есть свое особенное служение роду Всевышнему, то есть своя какая-то особая специфика. И если вот один человек, одна семья начинает обретать свое предназначение, они могут задать целое направление, целую как бы самостоятельную ветку рода. И, допустим, вот в советское время у нас выделялись рода, которые много поколений посвящали себя воинскому искусству. Выделялись рода те, кто занимались театральной деятельностью, кинематографом, медициной. И там действительно из поколения в поколение рождались воины. То есть, когда они эти качества действительно культивируют. Но в советское время это не так сознательно делалось, потому что мы вот чуть позже об этом поговорим, об исторических моментах, какое было отношение к родовой культуре в разные моменты истории. Вот. Но здесь вот важно вот этот вот момент подметить, что не обязательно нам иметь род в 30 человек. Достаточно одного человека, который обрел самосознание. И если уже пара договорилась об общем, два человека, этого уже вполне достаточно, чтобы начинать создавать базис родовой культуры. Да, вот Олег озвучил очень интересный принцип осознания себя частью большего, что если есть я, значит есть мой род. Даже если я последний представитель своего рода, пока я есть, есть возможность возродиться. То есть сохранить те качества, те духовные наработки, которые есть во мне, потому что я продолжение моего рода. И самое главное – это задать тенденцию. То есть я хочу вот очень четко эту позицию обозначить, что вряд ли мы за одно даже поколение сможем создать что-то прям вот капитальное. Самая главная наша задача – это задать тенденцию. Задать тенденцию, развивая которую наши потомки смогут действительно создать настоящую родовую культуру. То есть, по сути, в этом плане мы и выступаем как жрецы, вот эти вот родоначальники. Да. И если, допустим, даже на природу посмотреть, в природе все построено точно так же. То есть по принципам рода, то есть единство во множестве, такого союза, общности, всего. Когда просто один вид птичек приобретает какие-то особенные качества, и эти птички уже перестают как бы смешиваться с другими, они свои качества начинают поддерживать и культивировать. И то же самое в породах лошадей, собак. То есть, чтобы появились особые качества, эти качества нужно из поколения в поколение культивировать. И когда происходит смешивание такое беспорядочное, происходит усреднение, то есть усреднение качеств. Вот. А чтобы выделить какие-то особенные качества, чтобы у нас появились стабильно выдающиеся ученые в каком-то роду, стабильно выдающиеся воины в каком-то роду, то за этим надо действительно наблюдать, и это нужно культивировать. То есть в природе само по себе это не происходит. Если природу оставить в покое, она сначала зарастет, перейдет в дикое состояние. Вот. А мы способны поддерживать и какие-то виды сознательно укреплять. То есть мы вот как на огороде, мы сажаем яблони, сажаем другие плодовые растения, мы их ограждаем от сорняков, чтобы вывести особые качества, чтобы у них были вот эти вот особые плоды. И в человеческом обществе действуют такие же принципы. Да, то есть мы постоянно культивируем те качества, которые мы хотим увидеть в поколении. Это, кстати, один из ключевых вопросов. А какие качества я хочу взращивать в своих детях, в своих внуках, да? Какие есть для этого способы, подходы? То есть, когда человек, по крайней мере, задумывается об этом, он уже входит в стратегию. Он уже входит в мышление категориями более долгими, чем какая-то сиюминутная выгода. То есть, тоже какая-то включается долгая воля. И вот родовая культура – это как раз про долгую волю. Ее можно сравнить с программным обеспечением. То есть мы постоянно должны из поколения в поколение улучшать наше программное обеспечение. Потому что на генетику мы повлиять не можем, только через выбор партнеров, то это очень все условно сейчас. то, что мы не знаем, не понимаем. А вот программное обеспечение сохранять лучшие выходы, варианты, решения задач, стратегии жизненные. Мы можем их описывать и передавать, мы можем этому учить сознательно. Одна из форм обучения – это фамильное образование. То есть не обязательно оно должно быть отдельно от школьного, может быть дополнительное. Тоже очень такое интересное направление, которое можно разобрать отдельно. Вот если возвращаться к формированию родовой культуры, как она изначально была, вот еще раз повторимся, что получая от жречества понимание духовных ориентиров и способов их достижения, рода стремятся воплотить их в своей жизни, что и создает уникальный опыт этих родов и уникальные наработки. Вот из своих способностей рода имеют какую-то направленность и делают выбор, на каком поле, на деле, доле им трудиться и вносить свой вклад в общее, в державу, в мир. И в этом представители родов учатся создавать свой мир. То есть они занимаются мироустройством. То есть задача созидать на своем участке земли так, чтобы в этом воплощались твои самые лучшие качества. И вот именно в этом, через такой созидательный труд, люди и уподоблялись богам. Потому что боги – это созидатели, прежде всего. То есть есть боги, которые, да, они преобразователи, не совсем разрушители, преобразователи, но ключевые, ну, как сказать, духовные ориентиры славян были прежде всего на созидание направлены. Соответственно, мироустроение – это одна из ключевых задач, которые занимались рода, то есть выстроить свой мир, свое какое-то уникальное пространство жизни, которое помогает поддерживать и сохранять ваши ключевые навыки, способности, компетенции и из поколения в поколение делать в эту прибавку. Да, это как раз вот вопрос про долю. То есть доля, с одной стороны, вот в мифологии славян – это богиня, и в то же время доля у нас в русском языке – это часть. То есть найти свою долю – это вот найти ту область в мире, в которой созидаем именно мы. Вот я недавно разговаривал с человеком, он рассказывал про рода в Алтае, которые уже 300 лет занимаются бортевым медом. Вот. И они 300 лет из поколения в поколение передают эту науку друг другу, и при этом у пчел, у пчел тоже есть преемственность. У пчел, когда из поколения в поколение их выращивают, у них появляются тоже особые качества. У них появляются, допустим, там, меньшая восприимчивость к там, паразитам, там, клещам, еще к чему-то. У них тоже выделяются качества. Вот. Есть рода, допустим, доля которых – это создание только вот томатов, качественных томатов. Вот, допустим, в Италии есть такие рода, и они там уже 400 лет почти занимаются там 300 с лишним томатами. В Диксе раньше продавались их томатная паста. Вот. И они все об этих томатах знают. То есть за 300 лет они такую базу знаний про томаты скопили, они настолько глубоко биохимию понимают и природу, все процессы технологические, что нету ни одного института, который понимает это лучше. Вот. И ребенок к 18 годам, который просто в этой среде растет рядом со своими родителями, которые занимаются этими томатами, у которых большие площади, вот, он к 18 годам просто знает об этом как никто другой, лучше, чем там, профессор института какого-нибудь. Таким образом, в роду создается необходимая среда для того, чтобы человек мог быстрее перейти в качество аса. Аса в каком-то деле. И через это, собственно, и идет его духовное восхождение, через совершенствование. То есть, когда род создает среду, помогающую своим представителям быстрее понимать какие-то базовые вещи. То есть, если, допустим, к вопросу о томатах, который Олег поднял, то это скорее ремесло. Есть, ну, более широкие области, то есть конкретное применение, но в разных этих отраслях можно становиться асом и решать главную задачу. Задачу духовного восхождения и служения чему-то большему. Вот именно служение чему-то большему, когда в центре стоит не личный интерес, а что-то общее. Если так смотреть, то это образ Бога, а образ Бога в славянской духовной культуре, Бог именуется, именация божества верховного – это род. То есть это род Всевышний, то есть источник. Это род небесный, это небесные покровители, связь с ними. И род земной – это проявление рода Всевышнего и рода небесного здесь на земле, то есть который является, как сказать, ну, сосредоточением этого и через свой род, вот именно во многом и выстраивали взаимоотношения через родом, с родом Всевышним и с родом Небесным. То есть и таким образом в славянской духовной культуре не возникает вот это вот противоречие между духовностью и семьей, тем более большой семьей. То есть у нас это противоречие отсутствует, потому что у нас, наоборот, познание жизни шло через взаимодействие с родом Всевышним, с родом Небесным и с родом Земным. Это все было в единстве. То есть и тогда человек, он видел, что его жизнь, она имеет смысл, то его труд, то, что он делает, оно присутствует не только здесь, а в разных мирах и имеет гораздо больше граней. Вот. В результате вот такого накопления в поколениях выкристаллизовывались так называемые великие рода. Ну вот если попытаться дать какое-то описание или определение, что такое великий род, то есть как вот, какие у него могут быть критерии. Ну, вероятно, это мировложение в общее через служение, это духовные качества, которые проявили представители этого рода, направив их на обустройство общего. Подвиги, накопленное благочестие, и когда из поколения в поколение какие-то достойные качества, они постоянно приумножаются, и ну, можно ожидать в следующем поколении такой вот стабильный результат. Да, то есть когда представители рода являются гарантами, когда они становятся гарантами, говорят, вот мы в мире действуем так. Кстати, если мы немножко раскроем тему девизов, то девиз – это как раз описание способа действия в мире, способа побеждать в мире. И у каждого рода он свой, он индивидуальный. Но это тоже часть самосознания, когда говорят, мы через этот мир идем вот так, мы гарантируем, что будет вот это. То есть пока мы есть, пока мы себя как-то позиционируем, и мы держим вот эту вот часть мира, здесь будет вот такой порядок, мы это гарантируем. Вот. И те рода, которые могут быть в долгую гарантами каких-то целей, смыслов, ценностей, и которые смогли накопить свой духовный багаж и материальный багаж, они могут учить этому другие рода. То есть быть примером и быть в этом плане родителями. И здесь вот появляется одно из очень важных отличий, то есть от того, что мы видели там, в дворянстве или в каких-то еще там правящих династиях, которые скорее использовали других людей для собственного благополучия. То есть в русской духовной культуре образ совершенно обратный. То есть если мы так вот, ну, вспомним, к примеру, там, князя Александра Невского, то есть когда там зовут на княжение, человек думает, надо ему это княжение, не надо. То есть его зовут на родение. То есть на то, чтобы он своим пониманием, своими организаторскими способностями смог дать какой-то образ. То есть, ну, понятно, был князь, который военный, был князь, который был гражданский, то есть, который в целом управой занимался, управлением. Вот, но мысль была в том, что тебе нужно улучшить то общее, которое переходит тебе в родение, то есть на глубоком почтении к твоим заслугам, заслугам твоего рода и на доверие. Вот. Соответственно, вот именно такие рода, они и в итоге приходили к управлению. Да, и вот сейчас вот в современное время вот рода заменили бренды. Вот сейчас вот есть бренды, разные марки, вот фирм известных. И они тоже вот держат свою репутацию. Но за ними не видно людей, потому что люди могут сменяться с фамилиями. А раньше вот чаще всего такие вот бренды, марки, это были фамилии. То есть и на каком-нибудь красном кирпиче там стояла конкретная фамилия, на каких-то рельсах там тоже конкретная фамилия стояла. И то есть люди отвечали именно своей фамилией. И для них вот почему было важно вот держать слово, почему важна была репутация? Потому что любое несдержанное слово сразу такое пятно делало именно на их фамилию. И поэтому за это дорожили. А сейчас в брендах с этим попроще. То есть там какой-то директор что-то провернул, создал плохую репутацию, просто заменили, поставили другого. Или сменили бренд и занимаются тем же самым. Вот. А в родах бренд не меняют. То есть там если фамилия есть, то она есть 300 лет, 400. И именно поэтому можно рассчитывать, что эти люди будут поступать честно, когда их зовут на какие-то управленческие вещи, которые касаются общего блага. Вот, то есть можно рассчитывать, что это будет честно. Да, то есть и самые трудные ситуации в родах начинаются тогда, когда происходит вырождение без надсистемы, то есть когда у людей уходит понимание общего, важности служения общему, идет переключение на личную выгоду, на личный интерес. То есть когда начинается присвоение, поставить общее себе на службу, желание власти, а не служение, вот это приводит к борьбе за власть. Борьба за власть поражает насилие, насилие провоцирует сопротивление, сопротивление, опять же, контрсопротивление, революции, бунты. И в итоге мы получаем эту библейскую матрицу пресловутую. Да. А в родовой культуре за счет того, что вот есть понятие доля, род знает, за что он отвечает, и он, в принципе, на другое не зарится. То есть люди занимаются своим. Вот как в организме человека есть разные органы, допустим, есть печень. И у печени есть клетки, из которых она состоит. Вот можно рассмотреть, что вот печень – это отдельный род. У него есть предназначение свое. И он его просто вот качественно выполняет. И он не стремится стать на чужое место, захватить максимум влияния в организме. Он стремится максимально служить общему, общему целому, через что-то свое. То, что у него получается лучше всего. Вот, это вот такой вот отличие и образ родовой культуры. Утрата целостности, в свою очередь, приводит к дроблению сознания прежде всего. То есть, если изначально это державное сознание, то потом мышление интересами клана. То есть, клан – это группа семей, группа родов, имеющих родство между собой. Далее идет уже обмельчание до родовых интересов. То есть, то, что в нашем родном интересно, остальное хоть трава не расти. Вот. При следующем уровне дробления возникает уже семья, у нас стала семья ячейкой общества. Вот. А при еще большем дроблении у нас права личности, интересы личности. То есть при утрате связи с целым, то есть человек мельчает, его самосознание мельчает, и объем сил, которыми он может распоряжаться, он тоже падает. Вот, можно сказать, что когда-то вот тот же герб России был гербом рода Палеолог, а Украина – это герб Рюриковичей. То есть это те, ну, вот, допустим, герб Рюриковичей, да? То есть был князь Рюрик, да? То есть и там, где он имел родение, то есть там, где он выстраивал свои порядки, то есть там был тот образ его тот знака, родового знака, то есть который уже потом перешел в государственное обращение. Да, вот надо понимать, кому выгодна родовая культура. Родовая культура – это множество разных субъектов, то есть многополярный мир, о котором сейчас говорят. Вот. И со всеми этими субъектами нужно договариваться. То есть нельзя просто там… Олег, Игорь. Которые думают только о себе. Тогда… Продолжайте, продолжайте. Просто вы пропадали из эфира, у вас, наверное, было прерывание, небольшая техническая заминка была. Продолжайте все. Хорошо. Да. Просто вот чем меньше дробления, тем проще обществом управлять, то есть навязывать какую-то внешнюю волю, которая не согласована со всеми. А чем больше субъектов в обществе, чем больше родов и самостоятельных людей, которые понимают, чего они хотят, что им надо, то с ними, со всеми, со субъектами нужно договариваться. С субъектами директивное управление не проходит. Поэтому родовая культура, она всегда подразумевает коллегиальность, то есть общность, то есть советы, договариваться, то есть иметь какие-то совещательные вот такие вот органы, больше, чем иерархические. То есть такой... В современном правовом поле это называется гражданское общество. То есть, и, кстати, построение гражданского общества – это главная цель государства. Это в Конституции прописано. То есть, по сути, в Конституции прописана цель, которая полностью совпадает со смыслом построения державы. То есть, когда народ самоорганизовывается, объединяется и от своего имени осуществляет прямое управление. Потому что сейчас же у нас та же там Дума или там другие органы власти, они управляют от имени народа. Вот. А есть другие формы, когда народ может напрямую заниматься управлением. Но это уже другой уровень самоорганизации, к которому мы в целом идем. Значит, если дальше спускаться по времени, примерно с времен принятия христианства, ну плюс-минус, пришли образы вот именно господства. Господин, раб и вот то, что называется морали господ. То есть морали превосходства одного класса над другим. И исходя из этого уже то, что дальше скатывается в эксплуататорство. То есть дальше по истории мы видим, что это крепостное право, иностранцев в управлении, которые искореняют практически все русское. Это уничтожение родовых книг вот при Романовых, переписание нашей истории. И это ментальная перепрошивка элиты, больше так под западный лад. И когда уже стал акцент не на то, чтобы больше родов было, больше общин, больше сотрудничества, а просто выделились какие-то рода элиты, которые господа, и у них просто были во владении другие люди, заводы, которыми они управляли. И, по сути дела, в чем-то даже, может быть, и, ну, можно так выразиться, паразитировали над этим, эксплуатировали. Впоследствии. Да, и, соответственно, люди, которые чувствуют, что... нет родения над ними, то есть, что люди, которые ими управляют, не заинтересованы в их духовном росте, в повышении качества их жизни. Ты, как, я помню, Екатерину II спросили, а зачем ты народ спаиваешь? Она говорит, ну, пьяным народом управлять легче. То есть, задача такого рода стояла, а не повышение уровня жизни или чего-то там еще. Да, и следующий шаг, который нужно было сделать, чтобы людей еще больше опор родовых лишить, это нужно было убрать их самосознание во времени, то есть родовые вот эти вот летописи, те самые родовые книги. Вот. И, соответственно, одним из указов вот Петра было как раз-таки сбор этих книг. С помощью даже Алексея Михайловича. Петр Первый он добил, а чуть раньше даже это все началось. Начинал, да? Да, да, он уже продолжил. Ну, то есть несколько было этапов, то есть вплоть до смертной казни, если родовая книга остается. Петр Первый, да, он, по-моему, такую байку закинул, что для переписи, а потом их просто уничтожили. Да, а в чем смысл? То есть, когда нету осознания своего рода как целостной единицы, которая идет через время, которая проявляет какие-то качества, особенности, где вот все эти вещи подчеркнуты, подсвечены, где можно вот себя просто лучше познать, можно прочитать эту летопись, можно соединиться с историей своего рода и через историю своего рода с историей страны и просто себя лучше даже понять, то есть увидеть, что во мне проявляются те же самые качества. И если это убирается, то человек просто рождается с нуля, у него просто есть семья, и он с нуля начинает познавать мир, заниматься самопознанием, и немногие доходят до того, что они себя начинают понимать даже к концу жизни. Вот если дальше идти по историческим таким вехам, то произошла революция, раскулачивание, которое вызвало неприязнь, в принципе, к управляющим династиям от царской России как таковой, и перенос этой неприязни, от, в принципе, к родовой теме, что должен быть вот советский человек, пролетарий, вот, а то, что буржуйское, то все неправильное. Потому что, условно, вот эти вот династии царской России, они долгое время эксплуатировали людей. То есть они держали их в крепостных, они, люди работали на них на заводах, они чувствовали это отношение. И вот эта вот вся неприязнь, накопленная за время, она вся начала ассоциироваться в том числе и с родовой культурой. Потому что вот эти вот династии, они-то в принципе хоть немножко и по-западному, но они выстраивали все-таки родовую культуру. У них была вот эта преемственность, и гербы свои были, и родовые летописи. Причем важный момент такой, кто раздавал достоинство. То есть, когда переходило из державного такого самосознания в больше, после, наверное, Ивана Грозного, когда он, может быть, Ивана Третьего еще, наверное, с Ивана Третьего началось, когда вот началось это объединение вот таких русских земель вот под единоначалием, то есть со стиранием, как сейчас принято говорить, личной истории. Вот с тех пор вот появился, можно сказать, культ личности руководителя, то есть который мы достаточно хорошо и четко прослеживаем в истории. И достоинство, а вот можно сказать, там возвести в графское достоинство, в дворянское достоинство, раздавали государи за личную службу и преданность себе. То есть не за служение державы, то есть они как бы уже говорят, что мы держава, И от то, что соответствует нашим интересам, угодно державе. Но некоторые прямо говорили, что это угодно Богу. То есть, допустим, Романовы в начале своего правления, у них там сын был царем, а отец был этим патриархом. То есть у них вообще сращение произошло. То есть все, что угодно Богу и царю, угодно правящей династии. Вот такая тема. И от своего имени, от имени своего интереса они раздавали достоинство. Поэтому, с одной стороны, конечно, нельзя сказать, что те люди, которые имеют дворянское достоинство, они какие-то, ну, может быть, негодяи, но они служили по-своему родине, той, в каком она качестве была тогда. Но иногда это не, их служение, оно не соответствовало интересам державы и даже порой... Да. Тут, кстати, вот важный принцип, который важно подметить, который есть вот у нас в теремах, в Асту, и который в общинной культуре есть. Вот когда создается круг людей собирается, община, они начинают договариваться как равные. И вот в центре круга не должен стоять интересы какого-то одного человека или какой-то человек. То есть в центре круга всегда находится какая-то центровая идея, которая обобщает всех этих людей. То есть это какое-то служение чему-то общему, державе, Богу, еще чему-то. Вот. Если в центр себя ставит кто-то или что-то, то эта идея становится центровой. То же самое вот у нас в теремах, в Асту. В центре дома вот происходит вот этот вот центральный поток, центральная ось потока, которая определяет все информационное составляющее всего поля дома. Вот. И поэтому в центре важно ставить какой-то центровой образ. И если там находится печка, то все сводится к бытовым вещам. То есть, там, и поэтому вот такое вот смещение произошло, когда отдельный человек начал перетягивать на себя, вот, ставить себя в центр круга. Хотя там должен быть мета-идея. Вот и сейчас вот к чему мы подошли? Вот в чем та ситуация, которая происходит с нами прямо сейчас? Что... Сейчас нет той структуры, которая раздает достоинство. Государство этим не занимается. Оно максимум может дать медаль там, за там, может быть, заслуги перед Отечеством, но это какие-то крайние там, выдающиеся люди. То есть нет такого органа, который выдает достоинство, дворянство, говорит, вот тебе нужно вот для того, чтобы быть достойным человеком, делать вот это. То есть сейчас больше идет аспект на материальное. То есть само понятие достоинства, оно интересно только в том ключе, если это можно как-то обналичить. То есть получить куда-то пропуск, где ты можешь там заработать и улучшить себе условия для жизни. То есть такое произошло, не знаю, как изменение в понятии. И сейчас вот, ну, семьи, которые живут, у них, как правило, одна задача – это победить в социуме, в мире. За счет чего победить? За счет того, чтобы лучше конкурировать за ресурсы. То есть идет борьба за ресурсы, уровень выживания. Вот. И, как правило, ну, какой-то найм, как какая-то необходимость жизни. То есть то, в чем мы находимся сейчас. И мы прямо вот как раз стоим перед, ну, перед чертой, когда мы можем это все поменять. То есть изменить тенденцию. То есть в нашем понимании одна из ключевых задач вот именно нашего поколения – это изменить тенденцию в наших родах, для того, чтобы родовая сила накапливалась в нас, сохранялась в нас. И переключить наше внимание на создание своего мира, своего дела, на самопознание себя как единицы действующей и себя как рода. На необходимость становления субъектом, который усиливает свои позиции и передает свои наработки в поколениях. Вот, причем достаточно интересные инструменты здесь, ну, на данном этапе нашего развития нам может дать фамилия Романа. То есть это Рим, это сам термин фамилия, он, ну, считается, что он римский. То есть римляне при вторжении в Грецию взяли за основу их династию. То есть как раз вот смыслы, там, власть отца и так далее. Ну, то есть способы сохранения смысла в поколениях. Немножко это доработали, и достаточно интересно у них получилось. Это называется «Фамилия Романа». Есть интересная книжка по этому поводу. Автор Трофимов. Вот «Фамилия. Инструкция по учреждению династии». То есть, да, там достаточно сильные акценты на мораль господ и ну, прочие такие моменты, которые ну, с точки зрения европейского мировосприятия естественны. Вот. Но с точки зрения славянского мировосприятия неестественны. Но есть технологии, которые работают. И если мы относимся к этой информации как к технологии, мы можем получить достаточно интересные инструменты по выстраиванию своего рода, по сохранению смыслов. Вот есть такой опыт. То есть можно его изучать и перекладывать на сегодняшние реалии. Вот. И одним из ключевых выводов, который мне вот хотелось поделиться перед тем, как мы уже приступим к тому, к обсуждению, что это такое родовая книга, это мысль о том, что нам для того, чтобы построить полноценную родовую культуру, прежде всего нам нужно вернуть смыслы духовного восхождения на сознательный уровень. Не столько материального обогащения, а сколько те смыслы, которые мы реализовываем во времени, и смысл духовного восхождения как такового. Да, конечно, для того, чтобы род имел хорошие возможности для взращивания нужного количества детей, нужно достаточное количество средств. Вот. Это нужно уметь решать как задачу, но эти задачи, они конечны. А когда у человека есть какая-то мета-цель, выводящая его за горизонты, за пределы, то у него и сил больше на то, чтобы это реализовывать и создавать. Да. Вот. И вот следующий момент, это уже подходя к родовой книге, это родовое мышление или родомыслие. Когда мы понимаем свое предназначение, и мы осознаем, что мы являемся частью какой-то большей системы, то есть рода. Вот. И что наше предназначение лично, оно является частью предназначения рода. И мы, тот человек, который выходит на уровень уже такого родового мышления, он потенциально может стать таким условно родовым жрецом. Тот, кто родеет за общее в роду, и тот, кто эти ценности за ними наблюдает, их культивирует, их высвечивает и ведет вот эту вот родовую летопись, родовую книгу. Процесс, само понятие родомыслия, оно очень глубокое, интересное и точное. С одной стороны, это то, как мыслит каждое поколение рода. Вот, к примеру, поколение моих родителей решало задачу выживания. То есть, ну, после распада Советского Союза был достаточно низкий уровень жизни. Вот, и нужно было прежде всего решить задачу благосостояния. То есть, решали вот эту вот задачу. Они перед собой ее поставили, и они ее решили. Соответственно, у нас уже другие задачи. То есть, но нам нужно понимать, как, то есть, как следующему, как второму поколению в этом плане, понимать, как создается материальная база, принципы, к которым они пришли, то есть, как мы это умеем делать, как мы можем это делать, и добавить от себя еще что-то. Допустим, какие-то новые смыслы, новые устремления, новые ориентиры с сохранением того, что есть. То есть нам не обязательно быть такими же, как наши предки, решать совершенно те же задачи. То есть мы можем расширять наши горизонты планирования, но должны быть какие-то ценности и смыслы, которые нас всех соединяют. То есть и родовая книга, один из ее аспектов, это процесс непрерывного родомыслия. Это где есть мысли и смыслы поколений моих предков, меня, ну, вот нашего поколения, допустим, ну, я, супруга, то есть, если в этой плоскости смотреть, да, и дальше идут дети. Дети – это уже третье или четвертое поколение в рамках родомыслия. И записывая ключевые выводы, ключевые подходы, благодаря которым мы побеждаем и идем вперед, у нас появляется эволюция мысли. То есть мы как род эволюционируем, сохраняя знания и сохраняя вот эту вот мудрость. Поэтому родовую книгу можно также назвать книгой мудрости поколений. Мудрость – это способность видеть последствия своих действий во времени и выстраивать такие условия, чтобы происходили наиболее желательные последствия. Вот тут мудрость. Если вот в таком ключе рассматривать мудрость, то родовая книга – это способ собирания вот этой вот родовой мудрости, того, как действовали наши предки и побеждали, того, как они действовали и проигрывали, и почему. То есть это и анализ. Тут, как пример, можно сказать, что вот у меня трое дедов из четырех были раскулачены. Причем интересный такой момент, что один из них потом стал директором колхоза, а другой нет. А какой стал директором колхоза? Который там со слезами на глазах там повел свою там эту корову, буренку в колхоз. А другой не повел. К нему зимой пришли, крышу разобрали из соломы. Вот. То есть это такие моменты. То есть тоже можно делать какие-то выводы. То есть это постоянный процесс осмысления жизни и делания выводов на каких-то примерах. Да. И вот, допустим, как вот работает такая вот родовая летопись? Если мы возьмем, как на Руси, летопись в основном вели священнослужители церковные. И что они высвечивали в нашей истории? То есть мы же не знаем, как, допустим, жили староверы, как жили те люди, которые исповедовали древнюю веру. Мы не знаем даже, как старые обрядцы жили, но они освещают те участки истории, которые для их организации выгодны, то есть которые выгодны для, вот, для церкви условно. И когда мы начинаем писать сами свою родовую летопись, мы начинаем подсвечивать ценные для нашего рода моменты, прям их высвечивать, культивировать. Многие люди могут этого просто не заметить. Вот я по родственникам замечаю, они просто живут, что-то происходит, о чем-то общаются, но пока вот какие-то моменты вот так вот не подсветишь для них, они как будто бы и не видят, что это действительно так. Вот у нас, допустим, в роду, у нас там много, у нас целительская ветка проявлена, целителей, и учителей. Вот. И пока вот родственникам об этом не подсветишь, не скажешь, вот посмотрите, у нас вот это учитель, вот это учитель, а вот здесь у нас целитель, бабушка, прабабушка, как бы вот и пошло. Вот. У нас это есть. Вот. И мы неспроста эти профессии выбираем, вроде бы интуитивно, но когда вот это выводишь на сознательный уровень, почему мы это делаем, и начинаешь еще людей расспрашивать, они, ну, начинают давать такие ответы, что, ну, действительно, мне это было по душе, мне так просто хотелось. И выясняется, что действительно у нас просто это есть. Но если мы об этом будем сознательно знать, что у нас это есть, нам уже не придется мучительно искать из великого многообразия всего в мире. Следующие поколения, они гораздо быстрее себя найдут. То есть к 18 годам человек уже будет полностью самонайденный, самоопределенный, потому что все его окружение, все его родичи, они самоопределенные. Вот. И как бы вот этот процесс упрощается. Вот, соответственно, летопись рода – это выделение действий и стратегий, которые ведут к реализации смыслов рода. Выделяют ключевые архетипы, которые проявляются в его истории. То есть, они дают подсказки, на что обратить внимание в первую очередь. И вот тут книга мудрости поколений, она, по сути, является родовыми ведами. То сейчас это один из ключевых вопросов в славянском мире – это что такое веды? То есть вопрос, что такое веды? Что мы можем считать ведами, а что мы ведами считать не можем? Это обязательно устные предания или это письменные? А что у нас сохранилось? Вот, но мы можем точно сказать, что наша родовая книга является нашими родовыми ведами. То есть той мудростью, которую мы собираем. То есть есть же, допустим, книга мудрости Перуна, к примеру, да, то есть мудрость, которую познало какое-то конкретное духовное существо. Род является также духовным существом. Да, это уже, кстати, следующая стадия работы с родовой летописью. То есть родовая летопись – это все равно хронология. То есть там есть даты, есть события. И есть какие-то мысли, смыслы, которые выделяет летописец, связанные с этими событиями. То есть, и вот эти смыслы и мудрость, она выделяется, она фиксируется. Если мы всю эту мудрость, которая у нас была в нашей хронологии, выделяем в отдельный источник, систематизируем, делаем ее целостной, взаимосвязанной, то это и получается наши родовые веды. То знание, которое мы в поколениях постигли, та мудрость, которую мы накопили, которую мы можем вот оформить в книгу, к примеру. Это появляется еще одна дополнительная книга, помимо летописи, вот хронологии, еще отдельно мудрость, родовые веды. Если подытожить, то можно сказать, что родовая книга – это инструмент по осмыслению ценностей нашего рода, его святынь и образа будущему, к которому стремится наш род. То есть это инструмент, это не конечная точка, что вот мы напишем родовую книгу и станем великим родом. это инструмент самопознания. Итоговый результат – это мы в новом качестве понимания себя, понимания своих исторических задач, нашей стратегии, нашего целеполагания. А так как этот процесс живой, то и процесс написания родовой книги, он не может быть прекращен. Потому что жизнь всегда дает нам какие-то новые задачи и новые испытания. И один из тех способов, которые я для себя увидел, передачи смысла в поколениях, это передача ответственности за ведение родовой книги следующим поколениям. То есть вот просто вдуматься вот в такой подход, если вот у родителей есть та книга со смыслами, которые вот они ведут, и они говорят вот своему ребенку или своим детям, наверное, лучше по отдельности каждому говорить, что вот мы это ведем, мы записываем ключевые моменты. Вот однажды это будешь делать ты. Это вот как вот одно из посвящений можно даже сделать. И веди себя так, чтобы тебе было не стыдно записать любое свое действие в эту книгу, потому что дальше ее будешь вести ты. И будешь рассказывать о своих свершениях, победах и тому, как ты идешь сквозь жизнь и передашь своим детям и внукам. Ну да. И если, в принципе, уже родичи начинают вести свои дневники, тот, кто занимается ведением родовой летописи, он может просить просто своих родственников, тех, кто уже начали родовые дневники вести, делиться какой-то вот такой вот мудростью и какие-то ключевые жизненные события подчеркивать. Вот. У нас, допустим, как это в роду организовано? У нас есть ответственный за родовой календарь, и она собирает все наши даты, все памятные даты нашего рода. И на каждую памятную дату рода у нас в чате, и когда мы встречаемся при встрече, у нас идет общение. И каждый делится историями, своими идеями, смыслами по этому поводу. И я обычно вот эти смыслы подытоживаю. Иногда в личных сообщениях прошу там разъяснения, иногда набираю там родственника, прошу, чтобы он раскрыл эту мысль, вот, которую он хотел донести, или свой какой-то рассказ, который он начал про что-то из прошлого. Вот. И также в процессе, вот у нас, допустим, вот что помогает родовую летопись писать, у нас есть такая договоренность, что если происходят какие-то ключевые важные события, мы пишем мини-посты, то есть выкладываем фото, иногда видео и пишем мини-пост по этому поводу. Вот. Если я, допустим, вижу, что это действительно важно, то я там, как правило, в личных сообщениях или созваниваюсь и прошу как бы эту тему немножко расширить. И это уже становится тоже какой-то такой частью нашей такой общей родовой летописи. То есть я эти события все вношу. Вот как один из инструментов. Вот то, о чем сейчас рассказал Олег, это один из инструментов по формированию мы-мышления. Не я-мышление, а мы-мышление. То есть как мы действуем, на что мы опираемся, как нам должно, как нам не должно. Как пример. Для того, чтобы начать писать родовую книгу, нужно очень хорошо понимать внутреннюю мотивацию. То есть вопрос «зачем?» или «чтобы что?». Ну, зачем? Вот. И этот вопрос действительно стоит как-то рассмотреть объемно. Хотя вроде, ну, понятно, зачем. Ну, чтобы была, чтобы вот там нас помнили. Но оно не все так плоско. Оно на самом деле более многогранно. И вот первое, что хотелось бы отметить в этом вопросе, что эту книгу стоит написать хотя бы даже с целью самопознания. Для того, чтобы понять, а что во мне есть от моего рода. Какие черты, вот, а у кого эти черты были переняты, вот, для того, чтобы их пересмотреть, потому что многое, то, что из того, что есть у нас, оно было воспринято в детстве. Тогда мы не проводили критический анализ. А когда мы уже смотрим на то, что есть в себе, это отслеживаем, и пересматриваем, мы повышаем свою эффективность. То есть мы высвобождаем свое время и свою жизненную силу. То есть в любом случае это уже окупится и даст прирост, по крайней мере, в личной силе. Далее, когда мы смотрим на жизненные пути наших родственников, мы становимся более самоопределенными. То есть мы четко понимаем, что есть определенные тенденции, ага, в роду. Вот это, вот это, вот это, вот это. И мы вот это видим. И тем самым обретаем большую целостность. То есть мы точно понимаем, что ну, точно вот не это, точно не туда. Вот. И как-то понимаем, что есть какая-то единая нить, которая все связывает. И на самом деле это сильно успокаивает. Когда мы пишем родовую книгу, мы получаем, опять же, инструмент по формированию этого мышления. Это как раз вот профилактика от того, чтобы не было разрыва между поколениями. Yeah. Это когда дети, попадая в иную среду, они смотрят не на то, как нужно поступать там, в той среде, а они смотрят на то, как поступают у них в семье. И чувствуют общность прежде всего со своей семьей, а не с теми группами, куда они попадают. Но формирование мышления – это достаточно длительный процесс. В нем много вот этих вот нюансов, которые нужно постоянно отслеживать. Вот ее нужно выстраивать в сознании ребенка. Вот, ну, вот написание родовой книги – это вклад в то, что у ребенка будет это чувство «мы». Вот есть мы идем в истории, я не один. За моей спиной стоят те, кто шел до меня, и они побеждали, и оставили мне инструкции, как побеждать. А значит, я тоже смогу победить и справиться. То есть, когда на страницах родовой книги описываются достаточно такие большие и трудные ситуации, в которые попадали представители рода, допустим, во время введения военных каких-то действий, или там голодоморов каких-нибудь, или еще чего-нибудь, то, читая их, человек понимает, что его проблемы – это ну, совсем не те проблемы, из-за которых стоит так переживать. И если предки смогли то преодолеть, превозмочь, то ну, да. И он обязательно справится. То есть да. Это подтверждение силы. И еще один важный момент. Вот тот, кто пишет летопись своего рода, ему важно выйти в состояние надсознания. То есть немножечко отстраниться от своей личности и расшириться. То есть взглянуть на это как бы в общих чертах. Увидеть и себя в этом, и других, и других. И вот почувствовать это общее намерение рода. Вот у меня, допустим, в роду как происходит? У меня выделяется одна из таких типичных черт, это ну, преподавательское направление. У меня ну, много в роду преподавателей. И две женщины-преподавателя, они пришли к такой мысли, они потихонечку уже начинают сами на себя подрабатывать, там какие-то подряды выполнять, и потом просто приходит к мысли, а что мы вот работаем на этих государственных предприятиях, давай вот, мы же с тобой хорошие специалисты, давай с тобой вдвоем откроем свой небольшой, вот, но свою небольшую фирму, где мы будем оказывать эти же услуги, но сами, как мы хотим. Мы не будем ограничены уже уставами, которые нам сверху даются. То есть это естественное движение мысли. Вот. И я как тот, который подмечает эти тенденции, я просто с ними общаюсь и просто их ввожу в курс дела, как у нас в роду было, как у нас вот это вот преподавательское направление формируется. Я их просто в этом деле поддерживаю. Давайте, будет у нас такое родовое предприятие небольшое внутри. То есть предлагаю какую-то свою помощь, там, помогу с продвижением, с тем, с этим. И просто эти тенденции культивирую, потому что я вижу, что они ведут к созданию общего. То есть наша родовая субъектность, она становится еще более ну, самостоятельной. Одно дело, когда все наши преподаватели, они работали в основном на госпредприятия, когда мы создаем что-то свое, это уже следующий уровень совершенно. Следующим таким важным пунктом, ради которого стоит писать родовую книгу, это формирование проекта. Многие люди думают, что родовая книга – это то, что формируется в архивах. Это какие-то сводки на пыльных страницах о жизни их предков, вот, которые говорят больше о прошлом. Вот, но, опять же, предки, которые куда-то шли, они вот пришли. И они пришли, по сути, в нас. То есть они свою жизнь как бы прожили. Дело в том, чтобы задать тенденцию того, куда мы хотим идти в будущее, учитывая опыт прошлого. То есть в целом, понимая того, что мы являемся проявлением нашего рода, то есть наши таланты, способности, склонности, они присущи представителям нашего рода, и если мы можем видеть, обозревать хотя бы два или, ну, по-хорошему, три поколения, ну, в принципе, это реально. Родители, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, в целом, ну, это уже какая-то база для того, чтобы лучше себя понимать. Работа в архивах – это дополнительная информация, но это не всегда это обязательно. Это просто то, что расширяет. Но работа с прошлым не всегда решает будущее. То есть оно, может быть, нам еще ничего не открывать. То есть наша задача – это формирование проекта, когда мы пишем родовую книгу. Формирование сознания и обучение стратегическому мышлению. Мы через написание родовой книги задаем направление движения в роду своей мыслью. Тем, как мы к этой мысли относимся, тем, что мы ее оформляем как родовую книгу, тем, что мы эту мысль, которая была заложена в поколениях как родомыслие, осмысляем и передаем, мы уже задаем направление и вкладываем вот эти вот базовые ценности, которые, культивируя которые, мы приращиваем вот эту вот нашу родовую силу из поколения в поколение. Да, то есть как оно получается структурно? То есть из прошлого мы выделяем опыт, мы выделяем ключевые тенденции, занимаемся самопознанием и анализом. То есть у нас есть опора на себя из прошлого такая, то есть мы понимаем себя. И уже из опоры на себя мы мыслим в будущее, то есть создаем образ будущего. Потому что в живых системах системообразующим фактором является именно общая цель. А общая цель – это желаемый полезный результат, который находится в будущем. Вот. И поэтому, когда мы формируем вот этот образ будущего, образ мечты, то есть к чему мы стремимся, то есть мы задаем для нашего рода как раз-таки вот такую тенденцию. И эти все вещи можно и на родовые собрания выносить, это у кого уже с родственниками контакт есть. И если нет, то это можно внутри своей семьи просто писать и эти мечты вместе поддерживать, эти планы. И уже из этих мечт выстраивать свои планы, свою стратегию движения к ним. И тогда сама родовая летопись, она тоже свою структуру немножко меняет, потому что, ведя уже летопись впоследствии, вы уже начнете в летописи подмечать те вещи, как вы движетесь по своей стратегии к своей цели. То есть, какие ключевые флажки вы проходите, вешки. У вас уже будет меньше вот этого копания в прошлом из самоанализа. Вот, и больше устремления в будущее, в момент настоящего, как мы делаем дела, насколько мы держим фокус внимания на том, что для нас важно. То есть у летописи тоже меняется свой характер по мере вашего, ну, взросления вот, в этом плане. Еще одна причина, по которой стоит написать родовую книгу, это возможность поделиться важным сокровенным. Потому что когда мы просто общаемся с человеком, у нас есть с ним диалог, ну, нам нужно несколько условий. То есть нам нужно быть с ним в одном времени. Вот, и нам нужно быть уверены, что он хочет нас слышать, что он готов нас слышать и может нас воспринять правильно. Вот, жанр письма или жанр книги, он позволяет выразить свою мысль достаточно полно и точно. И дает возможность человеку, который пишет, быть сосредоточенным на себе и передавать точно то, что для него по-настоящему важно, то, что для него, может быть, это даже и священно. Вот, и делиться вот этим важным и сокровенным с поколениями – это очень интересная возможность, которую дает нам родовая книга. Вот просто вот представьте вот на мгновение, если бы к вам в руки попало письмо от вашего прадеда, вот небольшое письмо или тетрадочка, в которой бы он делился своими ключевыми сокровенными мыслями о жизни. То есть какова бы была ее ценность, особенно с прошествием времени, когда уже 40-50 лет, то есть когда это можно оценить уже по-настоящему, то есть когда есть уже какой-то жизненный опыт и понимание того, что ты его по-настоящему понимаешь. И вот какое-то чувство опорности и чувство поддержки. И вот дело в том, что мы можем дать такое чувство опорности и поддержки тем, кто пойдет за нами. И это действительно проявление любви, вот именно любви с большой буквы. Я вот могу поделиться с вами, у меня просто такой опыт есть. Мне достались дневники моего отца. Там не так их много, там 6 тетрадок. Вот. Но вот когда я, допустим, их читаю, там есть живые мысли моего отца. И там выделяются очень четко ключевые направления, которые я, по сути дела, в жизни реализовываю. То есть его дневники я стал серьезно изучать где-то лет с 30. То есть, а до 30 лет я, по сути дела, повторял те вещи, которые у него в дневниках описаны. Вот, к примеру, одно из направлений, мой отец занимался кладом Наполеона. С той целью, что там, возможно, находятся какие-то древние рукописи, там что-то может быть написано, там могут быть текстовые источники, которые прольют какой-то свет на темные пятна истории. Возможно, смогут что-то дополнить. И вот одно из его направлений было это поиск древних артефактов, условно. А по сути дела, я в своей жизни тоже этим занимался, я искал древние места, я их находил. То есть я еще не знал, что мой отец этим занимался, потому что я не почитал еще его дневники, а при жизни он не успел мне об этом рассказать. Вот другое направление, допустим, это научная фантастика. Мой отец очень любил научную фантастику и все, что связано с изобретениями. То есть свои изобретения он где-то сам реализовывал, много чертежей в тетрадях было, он прям свои мысли выписывал, как сделать там какой-то генератор энергии, и тому прочее. Вот, я понимаю, что я такой же. То есть во мне все эти мысли жили до того, даже как я прочитал эти дневники. И когда вот я просто читаю вот мысли своего отца, я осознаю, что я такой же самый. И если бы я об этом чуть раньше узнал, то мне бы с самим собой было понятнее. И когда я уже опишу это, проанализирую, и дневники отца, и дополню своими историями, осмыслениями, то есть моим детям себя понять будет гораздо проще. То есть когда мы погружаемся в мысли наших предков, в их переживания, в их мечты, в их чаяния, мы находим внутреннее отражение. То есть мы находим резонансы внутренние. И через вот эти внутренние резонансы мы себя познаем. То есть что у нас отражается, что у нас откликается. А многие те вещи, которые делали наши предки, нам будут очень сильно откликаться. Вот. Потому что яблоко от яблони не так уж далеко и падает. Вот то, о чем сказал Олег, это можно назвать передачей ключевых управляющих образов. То есть что мы делаем в мире, как мы действуем в мире. Вот это то, что формирует тут преемственность. Вот. И, наверное, заключительная причина, по которой стоит написать родовую книгу, это формирование наследия. Есть наследство, а есть наследие. Наследство – это то, что имеет физический носитель. То есть, допустим, там квартира, машина – это наследство. То есть можно оставить наследство. А наследие – это понимание того, как этим управлять. Как управлять тем миром, который ты создаешь. Еще раз напомню, что в основе родовой культуры идет создание, построение своего мира. Потому что человек со славянским ведическим мировоззрением, его главная жизненная задача – это устремиться к миру праве, миру богов. То есть, по сути, стать асом, богом, живущим на земле, то есть перейти в свое высшее качество. То есть это вот такая задача была. И подчинение решению этой задачи он и подчинял всю свою жизнь. Вот, соответственно, когда мы формируем наследие, мы решаем эту задачу в поколениях. Мы учим тому, чтобы становиться высшим качеством себя и учим управлять собой и тем миром, который мы создаем. То есть мы проявляемся как мироустроители и как управители нашего мира. Да, и еще вот такой вот важный момент. На личностном уровне это стать азом, да, раскрыть в себе божественное начало, но на общем уровне это как раз-таки вот воплотить вот это вот божественный образ тела Бога. Я вот недавно был в монастыре, и я у монахов спрашивал, много их расспрашивал, и они говорят, что мы выстраиваем тело Бога, у нас, то есть божественный образ, это вот материальное воплощение тела Бога, вот наша организация, мы общиной живем, и это тело Бога. И я им задавал вопрос, что получается, что община – это божественный образ? Они мне так на этот вопрос утвердительно не ответили, но я вот знаю, что в основе родовой культуры тоже стоит община, общность, вот это, и общность близких родственников. Вот. И, по сути дела, на общественном уровне мы как раз-таки вот воплощаем вот этот вот божественный образ, выстраиваем тело Бога вот в рамках нашей семьи, рода, вот и ширим его. Да, определившись с тем, что мы все-таки хотим написать родовую книгу, что нам это нужно, понятно зачем, нужно подготовиться, потому что, как говорит Александр Шевцов, победу нужно готовить. Хотелось бы осветить те подходы, которые нужно понимать при написании родовой книги. То есть, прежде всего, это выбор скоростного режима. Ну, долго, медленно. То есть, как мы это делаем? Там, мы это хотим сделать за неделю, за месяц, за два, за три. Для того, чтобы правильно выбрать скоростной режим, нужно понимать, какие задачи мы решаем и сколько нам действительно нужно этого времени. То есть это можно сделать быстро, по шустрику всех опросить, все записать и все. Или нет. Или это будет постоянное осмысление, постоянное дописывание. И чем более широкая волна, тем более широкая задача, как вот на марафоне, тем как бы нужно более, ну так, основательно и медленно это делать. Но главное поступательно. То есть не то, что с места в карьер прыгнули, что-то сделали, получилось, не получилось, забыли, переключились. А просто принять для себя ту мысль, что мы этим будем заниматься в принципе. И будем передавать навык создавания родовых книг дальше в поколениях. Вот мы это делаем вот от сих пор и дальше. То есть это не то, что заканчивается, не то, что прекращается, потому что мысль, она двигается. Приходит более глубокое понимание мотивов предков, своих собственных мотивов, самоанализа и так далее. Ну вот, и оно все накапливается, оно преобразовывается. То есть не нужно думать, что это можно сделать быстро, чтобы потом не разочаровываться. Это процесс, прежде всего, самопознания и переведения своего мышления на новый, качественный, более высокий уровень. То да. есть мы занимаемся собой, прежде всего. И подводящий этап к этому – это просто личный дневник. Если вы научитесь просто стабильно вести личный дневник, заниматься там самоанализом, понимать свои мотивы, цели, смыслы выделять, размышления, то потом перейти на написание родовой летописи будет гораздо проще. То есть родовой дневник – это подготовительный момент. Да, следующий момент, который хотелось бы озвучить при подготовке, это что этот труд, он посвящается роду, и он создается во славу рода земного, рода небесного, то есть покровителей конкретно ваших родов. А как мы знаем, покровители рода называются легами. Леги – это, как правило, те люди, которые жили у вас в роду, прошли все жизненные уроки в своем высшем качестве и перешли на новую ступень эволюционного развития, более многомерную, леги-хранители. Ну, в христианской духовной культуре есть подобие ангелы. Ну, лег, гел, агел, ангел. Вот эти вот духовные структуры. И, соответственно, роду Всевышнему. То есть, чтобы вот этот труд, он приносил благо. Вот. Далее то, что важно сделать, это при подготовке, это договориться с родом о том, что вы будете писать эту книгу, то, что вы будете вести, и вам нужна от них помощь и, по возможности, благословение, что да, вот мы тебя благословляем, мы даем тебе свое благословение, мы считаем, что это правильное, хорошее дело, мы будем тебе в этом помогать. То есть такая договоренность внутренняя с родом. То есть не чтобы одному это тащить от себя лично, а то, чтобы вот именно договариваться. Вот. И на внутреннем восприятии вот этого процесса важно понимать, что это способ вложения в род. И способ единения с Творцом и своего духовного восхождения. Это вид служения. Потому что в славянской духовной культуре, еще раз об этом можно сказать, род – это и Творец, иминация Творца, это и совокупность наших духовных покровителей, род небесный, и род земной, то есть конкретные воплощенные наши предки, потомки и современники. Вот. То есть понимание этого как священнодействия, как способом служения, внесения вклада в свой род, сохранение смыслов и вот этих вот ключевых образов. И вот, допустим, как покровителями рода становятся? Вот я опыт из своего рода приведу. У меня бабушка, она при жизни, она была вот таким, таким настоящим покровителем рода. Она собирала весь род, и все слушались ее авторитета. Она была целительницей, какое-то уважение имела. И уже после ухода, как оказалось, когда я родственников стал опрашивать, что она многим родственникам является во сне. То есть она, одну из моих родственниц, она спасла от смерти, допустим. То есть она явилась во сне, сказала ей проснуться, и благодаря этому она не сгорела в доме, к примеру. Вот, то есть она ей подсветила эти моменты. И то есть она в каких-то ключевых моментах что-то подсказывает, какие-то картинки на будущее, то есть какие-то предсказания идут. И у нас формируется такое общее ощущение, что она является покровителем нашего рода с тонкого плана. То есть мы это просто ощущаем. Вот. И таким образом, то есть в роду может появляться такой вот человек, такой предок, который может начать вот эту вот покровительскую функцию осуществлять. И он уже может становиться таким святым рода, через которого очень просто обращаться к высшему плану. Потому что многим связь с этим предком еще жива, то есть она осязаема. И гораздо проще связь с высшим миром наладить через того человека, с которым еще связь сильна, хоть его и нет уже в этом мире. Вот, это такой хороший мостик. И вот это одно из достаточно сильных моментов вот именно славянской ведической духовной культуры, когда есть прямая родственная связь с духовным покровителем. Допустим, если возьмем христианскую духовную культуру, то на место легов-хранителей, то есть которые жили, были воплощены в роду, становятся ангелы. То есть ангелы – это существа, которые не имели воплощения в человеческом, ну, в человеческих мирах и не имеют родственной связи с этим человеком. То есть, как таковой, они не заинтересованы в каком-то личном человеке. То есть, они заинтересованы в, можно сказать, в своем эгрегоре. Отца Небесного называют там, не там, отец, а отче. Там, ну, как отчим, да. Вот, то есть, вопрос родства. То есть понятно, да, что это не наша духовная культура, это духовная культура там, другого народа, там, иудейского народа, которая просто принесена сюда. То есть это их взаимоотношения с духовными силами и божествами, которые были просто переложены на современные реалии. Но в славянской ведической духовной культуре это все в единстве пребывало. То есть наш род, род земной, род небесный и род Всевышний. И через тех предков, которые пошли, ну, по восхождению уже дальше, они ближе стоят к истоку. То есть можно выстраивать личные взаимоотношения с Творцом, как глубокое сокровенное, через внутреннее сокровенное «я», так и усиливать его через взаимодействие со своими покровителями. И оно все пребывает в единстве. То есть, ну, это для понимания особенностей духовной культуры и того мировосприятия, которое оно порождает. Такие важные моменты. Дальше, что касается подготовки к написанию родовой книги, это формирование и выработка почтения и разумно-критического отношения к предкам и их жизненного пути. То есть не нужно обожествлять предков, не нужно думать, что они везде ошибались. Спокойно, с критическим осмыслением того, что происходило. То есть пониманием причин, пониманием следствий. И ясное понимание причин и следствий дает ясность в видении. Вот это вот очень важно, чтобы не заваливаться в крайности, что мы все греховные, там мы, наши предки, либо наоборот, у нас ничего плохого никогда не было. И вот эти вот, а как мы знаем, любая крайность потом идет в свою противоположность. Поэтому просто разумное, критическое мышление и в то же время почтение, потому что предки свой путь прошли, свое наследие они оставили, за что им честь и хвала, дали нам жизнь и дали нам все самое лучшее из того, что они могли. Вот. И, кстати, из этого идет техника безопасности вот, при работе вот, с родом, с родовыми программами, которые мы все видим, что это работа через себя, через решение своей актуальной задачи. То есть не чистить там род, что вот там были, ошибались в том, за все каяться и так далее. Нет. Потому что это были ошибки или не ошибки, или выборы тех людей, которые их совершали, они получили за это воздаяние в той или иной форме, получили обратную связь, сделали свои выводы. Наша задача четко выстроить свое целеполагание и работать с теми родовыми программами, которые в нас запускаются, если они нам мешают достижению наших целей. В моменте настоящего. В моменте настоящего. То есть не уходить в какие-то абстракции, а решать конкретные задачи и, исходя из этого, что-то прорабатывать. Понимая то, что наш опыт решения какой-то задачи, он может распространиться на весь род. Если представители нашего рода сочтут этот опыт достойным, интересным лично для себя, для того, чтобы его перенять и применить в своей жизни. В целом этого достаточно. Да, но на энергетическом уровне это очень чувствуется. То есть, когда кто-то в роду что-то на своем уровне исправляет, всем остальным действительно становится легче, такое послабление наступает. Это вот многие говорят и чувствуют прямо. Вот. Следующая тема, которую нужно понимать, это то, о чем мы уже говорили, что это видеть себя частью рода, даже если ты один человек в своем роду. То есть тут мы мышление, которое всегда с нами. Вот это вот совесть. То есть если мы говорим совесть, это совместная весть с богами и предками. Откуда в нас вот именно вот совесть с предками? Это то, как они нас воспитали, какие они нам понятия передали, чувства. Это то, что в нас живет, то, как мы это воспринимаем. Вот, соответственно, если мы чувствуем себя частью этого общего, к нам и приходят знания об этом и возможности об этом для того, чтобы реализовать родовой потенциал наилучшим способом. Вот. Дальше можно провести разговор с родственниками, особенно если есть дополнительные ветки супруга, о том, как вы это будете вместе решать. Потому что договариваться со своим родом – это одно дело, а договариваться с родами своего супруга или супруги – это тоже отдельное действие, которое нужно совершить, то есть договориться об общем. Вот. Соответственно, если мы вот такую базовую подготовку проводим, вот, то есть мы уже дальше можем приступать к каким-то конкретным, более каким плотным и конкретным действиям. То есть что мы конкретно можем сделать? Ну, вот, из понятного. То есть мы уже заключили договор о намерении написания родовой книги с родственниками, мы заявились, они нам дружно кивнули, сказали «Ура!». Дальше мы можем собирать родовой фольклор. То есть, по сути, это ответы на вопросы. То есть мы можем задавать им вопросы, они могут отвечать, мы можем это записывать. То есть это вот одно из самых простых, базовых, интуитивно понятных способов сбора информации. То есть просто составить список родственников, составить список вопросов, договориться о времени, взять видеокамеру или диктофон, и вот просто об этом поговорить, раз уж есть такая предварительная договоренность. Вот. Дальше это личные записи и размышления. То есть мы же тоже что-то знаем, что помним. Какие-то моменты, которые касаются нас, нашего взаимодействия с бабушками, с дедушками, с родителями. Вот это вот тоже все выписывать. То есть родовая книга, это мы в том числе, об этом не нужно забывать. То есть причем мы вот то переходное звено, которое во многом дает интерпретацию. И здесь... Ну, у нас есть, конечно, и ответственность, вот, но и особая роль. Ну, вот такое сейчас время и такие задачи. Вот, дальше вот этот текст, который у нас появился, который мы, допустим, записали, мы можем его перепечатать или отдать на перепечатку, или, допустим, там, когда мы перевели при помощи искусственного интеллекта наши аудиозаписи в текст, мы можем структурировать этот текст по темам. Ну, какие-то тематики. Вот есть тема там денег, есть тема там отношения с Богом, есть еще. И мы вот формируем по темам. То есть с информацией проще работать в текстовом формате. То есть, конечно, итоговый вариант родовой книги – это рукописный от руки, но это уже более такой, это уже продукт следующего порядка. То есть на данном этапе нам нужно просто раскидать это базово, то есть базово структурировать. Вот. Ну вот у меня, допустим, лучше мысль льется, когда я от руки пишу. то есть от руки. А потом вторым этапом чаще всего я в цифру перевожу, а в цифре уже появляется возможность редактировать, менять местами блоки, и уже отредактированный текст следующим этапом, возможно, уже будет у меня переписан, то есть каллиграфически очень красиво, и будет прям такая родовая книга, прям да, написана полууставом. Да, и пока мы вот об этом говорим, можно вполне вот шаги записывать, потому что кажется, что это все понятно, вот, но потом оно не все так понятно и очевидно, как кажется в текущем моменте. Поэтому важно, было бы хорошо, если бы вы после нашего эфира имели у себя перед глазами четкий план действий, который вам нужно совершить для того, чтобы получить желаемый результат. Это было бы прям большой поддержкой и планом для дальнейших свершений. Дальше, когда вы это перепечатали, вы можете провести свой анализ ключевых тенденций в роду, архетипов, сценариев. То есть, когда вы понимаете взаимосвязи во времени, там, допустим, у родителей там, и, допустим, у прадедушки или у дедушки, что есть какие-то общие архетипы, общие какие-то вот такие моменты в жизни, которые почему-то повторяются. Вот с чем-то это связано. Какие-то есть тенденции. Вот, отслеживать их. Потому что то, что мы не видим, мы не можем на это влиять. Оно происходит. Как бы, как данность. Но если мы что-то видим, мы уже можем задать себе вопрос, а насколько мне это нравится, если нравится, как это усилить, если нравится, как это скомпенсировать. То есть мы переходим в разумное управление. То есть мы становимся управленцами своего рода. То есть и по сути вот то, о чем мы говорим, это тема управления. Это базовые ключевые подходы для того, чтобы выстроить систему своей семьи, своего рода и задать определенную тенденцию. Дальше. Что можно делать? Можно проводить личную и коллективную работу по формированию семейной и родовой культуры в зависимости от того, какое количество у вас есть родственников и насколько они дружны между собой. Можно договариваться о сборах, проводить какое-то тематическое общение. Вот у Олега достаточно интересный в этом плане опыт. Потому как вот выкристаллизовывается их такая какая-то родовая культура. То есть уже сколько, 4 у вас базовые, как у вас это проходит? Ну, у нас 4 раза в год мы собираемся очно, вот, и все вместе. И один раз в год стараемся собраться вообще все вместе. То есть даже дальние родственники приезжают там из Ростова, из Москвы, из разных других регионов, из Рязани. Вот. И мы как раз-таки делимся своими историями. Я все это записываю на диктофон, на видео. Вот. У нас там сложились традиции, мы все вместе поем, там, танцуем. Обязательно родовой круг проводим в конце, то есть когда мы обсуждаем актуальные вопросы нашего рода. Вот. Мы уже перестали помещаться у кого-то в доме, и сейчас мы уже арендуем кафе, или вот сейчас вот мы, допустим, базу отдыха арендуем, чтобы всем родом собраться загородную. Сколько у вас было в крайний раз? 32 человека крайний раз собралось. О, то есть в целом это реально при таком постепенном, таком плавном подходе, потому что я так понимаю, чтобы выйти на это, там потребовалось около полутора лет, да? То есть, такой работы. Много лет я над этим работал, да. Уже последние года полтора мы уже активно как бы. Да, то есть это вот прозвоны, закидки, вот, и вот такая. Главное задавать тенденцию, чтобы она ширилась и закреплялось то, что ведет в нужную сторону. То есть, еще раз, для того, чтобы выстраивалась родовая культура, должен быть человек, который несет за это личную ответственность, которую ее взял и несет. То есть остальные могут думать, что все происходит само по себе. Да. После этого человека, когда он принял ответственность, выделяется родовой актив. То есть группа людей, которым это тоже интересно. Хоть в какой-то степени они готовы соучаствовать. И уже вокруг актива закручиваются все остальные. То есть они по инерции приходят просто. Вот. И им интересно. Вот есть, ну, как бы сказать, можно выделить такие два направления. Это личная моя ветка, к которой я отношусь, то есть с ее особенностями, и это родственники, то есть это кланы. То есть клан – это содружество родов, то есть которое и по мужской, и по женской ветке идет. Это вот то, что мы называем родственники, родня. Вот это вот относится к клану, наш клан. если так говорить, то, о чем говорит Олег, это вот про клан, да. То есть то, что касается клана, это действительно это общие истории, то, как было, вот, и делиться тем, у кого идут какие-то, ну, продвижки, кто в чем преуспевает, у кого что интересное получается. И вот еще поделюсь к родовой летописи. У нас к родовой летописи выделился такой промежуточный формат, это фотолетопись. То есть мы в какой-то момент поняли, что иногда бывает сложно много писать, но у нас много фотографий накапливается. И мы просто решили делать вот такие вот подборки раз в квартал или раз в полгода, возможно, раз в год, и делать такие альбомы, где будут в основном фотографии и небольшие подписи под этими фотографиями. Вот. Еще у нас, допустим, выделился такой отдельный момент, это родовой песенник. То есть оказывается, что у нас очень много песен, которые мы поем, и которые наши предки пели, и которые мы сейчас хотим петь, тоже современные. И мы отдельный сборник составляем по этим вещам. Еще отдельная у нас брошюрка уже формируется по именно родовым датам памятным. То есть там и дни рождения, и дни ухода, и какие-то родовые праздники, и другие памятные даты, которые ценны именно для нас, вот, которые мы отмечаем, с которыми у нас связана как раз-таки родовая история. И происходят вот эти пересечения, что мы в какой-то момент времени календаря празднуем какую-то родовую дату, которая связана с событием, которое описано в родовой летописи. И это же событие зафиксировано в родовых ведах, то есть в нашей мудрости, то есть отдельно мудрость по этому поводу выделена. И уже начинается такая экосистема формироваться, и люди начинают в этом информационном поле уже вертеться. Вот, и насыщаться. Ну да, эти вот смыслы, их можно закреплять в отдельных праздниках, которые дают, потому что если мы посмотрим на государственную систему, которая нам предлагает праздновать там, День Конституции, День Российского Флага, то есть это, можно сказать, это их мифоритуальный тоннель, по которому они нас прогоняют для того, чтобы мы чувствовали общность и сопричастность. Вот с этой структурой, которая называется государством, которая называется государством, и вносили в нее свой посильный вклад. Но прежде всего, это еще раз мысль хочу повторить, главными выгодоприобретателями всех наших действий должны быть мы. То есть наша родовая сила должна принадлежать нам. Соответственно, мы должны оформлять наши родовые праздники, наши родовые смыслы и собирать свою родовую силу. Делать так, чтобы мы жили в своем мире и выстраивали свое будущее, чтобы наше будущее принадлежало нам. И оно было не каким-то там заоблачным или непонятным, а конкретным и прописанным. Соответственно, нам нужно сформировать стратегию развития. То есть в рамках конкретной ветки это сделать проще, вот, допустим, ветка моего рода, чем, допустим, клана, да, то есть содружество родов, потому что там уже большее количество людей представлено, и, как бы сказать, чем больше количество людей, тем более широкий идет знаменатель. Вот, и в этом плане труднее. Соответственно, когда мы понимаем, что мы являемся жрецами наших родов, то мы можем задавать тенденции, которые нам интересны, которые нам нужны. И мы несем за это ответственность, мы это создаем. То есть это уже является полем нашей ответственности, нашего интереса. Да, это, в принципе, основное, вот, что сегодня хотели сказать. Если какие-то вот вопросы будут, то... Да, и наверное, то, что вот еще ценное, это хотели бы поделиться прикладными инструментами. То есть что конкретно можно сделать, чтобы запустить процесс написания родовой книги. То есть первое – это то, что называется «тетрадь памяти». То есть 40 дней, ну, принять такую задачу перед собой, делать записи, которые касаются моего личного понимания меня, нашего рода, нашей родовой культуры, нашего движения в истории. То есть постоянное осмысление себя в этом и выделение смыслов и образов. То есть с утра два листа А4, ну, две страницы А4 вполне достаточно, можно больше. только приветствуются. Ну вот сделать такой базовый первоначальный вклад. Дальше это формирование видеоархива рода. То есть договариваться с нашими родственниками о том, чтобы делать видеозаписи. Сейчас, в принципе, качества телефонов хватает, вот, чтобы вот смыслы и образы, и голоса их можно было бы запечатлеть в поколениях. И когда действительно есть вот, ну, видео, когда человек понимает, что его записывают, он может о каких-то вещах сказать. О каких-то он скорее лично скажет, а каких-то вот через видео. Поэтому следующий инструмент – это диктофон. То есть, когда приходим к родственникам, не обязательно говорить, что вот сейчас вот мы занимаемся, вот прямо сейчас вас трясти будем. А просто включать диктофон и общаться. Делиться чем-то, смотреть, чем делится человек, как он это проживает, что для него ценно, что он думает, как он это чувствует, почему для него это важно. Потом это через сервис Workzilla переводить в текст, то есть, ну, это фрилансеров, либо через искусственный интеллект, как угодно, и получать наш материал для написания родовой книги. Следующий интересный материал, которым бы хотелось поделиться, это игра «Сила рода». Это такая пошаговая стратегия, где нужно кидать кубик, и за каждый ход, то есть каждый член рода вытаскивает карточку с вопросом о предках, об их жизненном пути, о своем взаимодействии с ними. И это всегда очень познавательно. Причем на одну и ту же карточку, то есть могут отвечать сразу несколько человек и дополнять друг друга. То есть вот игровая в этом плане механика очень хороша. То есть очень рекомендую тут игру к приобретению. Автор Елена Гуржиенко. Игра называется «Сила рода». То есть действительно хорошие вопросы, качественные, продуманные. Хочу сказать, что создание вопросов – это целый большой, ну как сказать, целый большой этап. То есть над которым нужно трудиться, над которым нужно думать. Не ходи ты, тянься. Вот. Это отдельная такая большая часть, которой, ну, нужно уделить внимание, и здорово, что вот автор это уже сделал. Дальше, что можно было бы, ну, порекомендовать, это пройти, ну, хотя бы 10 занятий с психологом на тему рода. То есть на тему каких-то, может, бытовых программ, ассоциаций, переживаний. То есть то, что есть в нас, то, что мы принимаем, ну, то есть проработка с родителями. Вот эти вот темы. Просто как вклад в себя. Потому что, вкладывая в себя, мы уже автоматически вкладываем в род. Дальше. Мы можем писать в рамках нашего рода письма или дневники, в которых мы описываем ключевые события, мысли. То есть можно писать, допустим, своей супруге. Ну, как я, допустим, это делаю. Вот. Как вот, к примеру, вот, я покупаю такие тетради, да, вот, и, ну, вот, и описываю, то есть делаю какие-то вклейки, какие-то, вот, ну, допустим, что вот мы сейчас проектами занимаемся, там, да, вот мы здесь вот там нарисовали картину, вот у нас там фотосессия, ты помнишь, у нас такая вот была, потом в музей Рериха поехали. Вот, потом нас, как мы рисовали в парке на деревьях, сняли видео, вот, и так далее. Вот мы с Андреем Ивашко, вот, когда учились в его школе, вот мы с ним. Вот это вот мы снимали видео, вот это вот такой вот мы дом построили. Ну, это вот то, что я пишу сейчас, вот это вот письмо тебе пришло от твоей подруги, ты порадовалась, и так далее. Вот, она вот недописана, это то, что вот сейчас, вот, то, что сейчас вот происходит, это вот летопись моего рода, который я веду. Ну, то есть, и вот это вот уже является прототипом родовой книги. То есть, когда живая мысль, которая описывает события настоящего и описывает мысли о том, как нужно идти в будущее, потому что оно накапливается достаточно медленно. Но во времени мы понимаем, что оно очень весомо. И вы можете договориться друг с другом, писать письма. То есть, я просто понял, что письма – это уже очень мало, я просто стал уже покупать тетради. Я понимаю, что вот у меня, допустим, вот за год вот идет вот, ну, такая тетрадь, иногда полторы. То есть в зависимости от внутренней событийности или от того, насколько, ну, мне получается это выразить. То есть как оно случается. Ну, тетрадь в год стабильно идет. Вот. Если, ну, об этом договоритесь, то это очень интересный такой вариант. Дальше что можно сделать? Это провести общий цифровой архив семейных, групповых, старых каких-то фотографий, где каждый может отсканировать из членов рода то, что у него есть, а потом как-то рассортировать, подписать, дать какие-то комментарии, чтобы был какой-то ну, более широкий такой сопроводительный материал. То есть из чего можно уже какие-то формировать такие более точные вещи. Вот. Опять же, можно заказать в архивах исследований, если это необходимо. То есть, ну, достаточно дорогостоящий, что можно сделать самому, но, как мы уже видите, это не приоритет. То есть это просто дополнительный инструмент, но суть в формировании стратегии и образа будущего, к которому стремится ваш конкретный род. То есть результатом родовой книги написания, кроме вашего личного нового внутреннего качества, должно явиться понимание вашей жизненной стратегии и стратегии вашего рода. Потому что вы часть рода, у вашего рода есть определенный исторический путь, то есть понимание, осмысление. То есть это запуск процесса родомыслия. И когда мы эту вот общую мысль нашу охватываем, мы становимся шире. Мы можем планировать гораздо дольше. То есть мы становимся настоящими игрецами. То есть, ну, опять же, в славянской духовной культуре, кроме понятия ас, есть еще понятие игрец. То есть, если ас – это отличник, то игрец – это тот, который все понимает и уже может как-то жонглировать теми предметами, которые нужно было изучить. Вот. Ну, и, наверное, заключительный инструмент, которым можно было поделиться, это создать чат с родственниками, где делиться ключевыми событиями, вести календарь и обсуждать какие-то дальнейшие сборы и ваше общее движение в истории. Вот, пока так. Да, очень интересно, Игорь, Олег, благодарю вас за такую интересную информацию. Я сейчас, пожалуй, от себя тоже, у меня тоже вопросы появились по нашему вот сегодняшнему эфиру. Несколько сразу по вот родовой книге, потом несколько вопросов по первой части эфира, по истокам, и потом дальше перейдем уже к вопросам от радиослушателей. Ну вот вопрос сразу по родовой книге. А может быть родовая книга в виде автобиографии, например? То есть как один человек видит, то есть, свои какие-то вехи, свое взаимодействие с родственниками или нет? Или все-таки у родовой книги есть какие-то свои критерии, свои какие-то разделы должны быть, где обязательно должны быть опрошены другие родственники? Какие-то вот есть понимание в этом плане? Да, можно и так писать, но в родовой летописи что важно? Чтобы присутствовало хоть в какой-то степени родовое сознание. Можно это описывать, конечно, от лица одного человека, как он взаимодействует с другими родственниками, но в какие-то моменты важно вот такие вот как бы камеру немножко назад выдвигается, берет общий план и описывает, что еще происходит в роду. Если вот такие моменты еще добавить, то это будет достаточно полноценная такая родовая летопись. Автобиография больше похожа на житие. То есть житие – это частный случай. То есть родовая книга, она состоит из томов вот этих вот автобиографий, которые еще должны быть как-то между собой согласованы и должны показывать общее направление в истории. Общие какие-то смыслы, понятия, ценности, способы реализации. С этого можно начать. Это хорошее начало. И потом уже на следующей стадии перейти на то, чтобы видеть не только свою личную историю, но и историю своих родственников, как вы вместе идете, и уже единой ниткой повествования сшивать все эти истории в общем направлении. Это уже будет еще ближе к родовой летописи. Но с этого можно начинать. Благодарю. И вот сразу же отталкиваясь от этого вопроса, с какого возраста, примерно, нужно начинать? Ведь это вот простраивать вот эти смыслообразные связи, ключики какие-то брать, чтобы которые записывать, это же нужно не только свой жизненный опыт, да, большой, глубокий иметь, но и какие-то навыки, то есть видение, и они не каждому даны еще, то есть вот с какого возраста и кому можно писать, то есть мужчина должен писать в роду, или женщина это, или у кого лучше получается? Я думаю, что нужно отталкиваться от той системы, от той ситуации, которая у нас сейчас есть. А у нас сейчас ситуация в чем? Что если это не, что если этим никто не займется, этого не будет сделано в принципе. Поэтому лучше делать хотя бы как-то, чем это не делать совсем. То есть кто чувствует личную ответственность, интерес в этом, тот и делает. Что касается возраста, да, действительно, не всегда это можно как-то воспринять правильно. Но мы всегда можем записать видео от опросить родственников, вот мы можем предоставить, допустим, список вопросов, через которые можно с родственниками вести такой диалог, и осмыслить-то позже. То есть главное – это создать то, что может быть осмысленно. То есть как бы провести какую-то зарисовку вот этого всего. Да, Если не получается прям писать, вот полноценно, развернуто, можно действительно просто это все заснять, это уже будет хороший подготовительный этап. Вот у меня в роду, у меня что-то, какие-то отдельные части писали женщины. То есть, но они больше локальные вещи описывали, что вот с ними происходило и рядышком. Мужчины больше все-таки предрасположены к тому, чтобы думать об общем. То есть у мужчин, в принципе, сознание развернуто куда-то в мир, в державу, думать об общем, большие проекты. У женщин предрасположенность больше к локальному сознанию, семья, вот, ближайшее окружение. Но зачастую и бывают такие женщины, которые способны вот, в целом род охватить своим сознанием. Может и женщина этим заниматься. Поэтому если вы можете включить в процесс написания родовой книги несколько человек, лучше это сделать, потому что каждый внесет свое уникальное видение и то, что другие не увидят. И потом из этого уже можно будет что-то сшить. А возраст какой? Это тот возраст, когда вы условно проснулись, когда у вас самосознание прорезалось, когда вы начали осознавать себя и расширили немножко это самоосознание до рода. В этот момент можно начинать писать. Допустим, у некоторых людей это раньше происходит, как Андрей Ивашко. Он мог там и с 15 лет уже это осознавать, там, и с 18. У меня там ближе там, к 30 это все прорезалось. Потому что чем раньше, тем лучше, потому что больше поколений ты можешь застать. То есть, может быть, разумения пока не хватает, как-то поспрашивать. Но если наши родители этим не занялись, потому что они были заняты вопросами выживания, вот, то мы просто имеем то, что имеем. Да. И все, у нас как бы мы создадим будет. Если мы поняли, что есть такая родовая книга, и мы просто начнем это делать сейчас, то мы находимся в лучшей позиции, чем если мы это начнем делать позже. Потому что часть родственников может уже и не быть. То есть часть информации будет утеряна. И когда мы, в принципе, запускаем процесс вот этого вот мышления в эту сторону, то есть мы потенциал вырабатываем, мы начинаем видеть взаимосвязи, то есть все равно оно на месте не стоит. То есть и оно приводит к своим результатам. То есть это все равно вклад в себя. То есть это не то, что это не только чистое служение, это ну, двусторонний процесс. То есть мы вкладываемся в род, но мы часть рода. И мы прорабатываем себя. Угу. Благодарю. Вот хотел бы еще вернуться к первой части нашего эфира про истоки родовой культуры. Вот с чего начался у нас эфир. И даже не вопрос, может быть, а порассуждать немножко в этом ключе. Вот такая фраза была, что вот жрецы нужны, да, с них все начинается, наша родовая культура. Вот, и такой вот как бы вопрос, а где их вот сейчас взять, это жрецов? Вот, допустим, раньше было как? Жрецы ведь они мироеды, то есть это в общине там, да, это люди, которые живую веду принимают, ее дальше живую веду переводят, веду сказанную, то есть каким-то князьям-управителям, князья-управители веду писанную ее спускают уже ниже на народ, какие-то в виде законов, инструкций и так далее, вот так это все работало. А сейчас этого нет, то есть люди, ну как вот сейчас сказать людям, что вот у нас сейчас вот я там жрец, допустим, да, теперь я буду вас учить там, допустим, это же как смешно звучит, да, никто не будет кормить людей-то вот. И поэтому все вот люди с предрасположенностью вот этим, да, с предназначением жреческой варны, допустим, они вынуждены прокармливать себя, как существовать в этом мире, то есть они часто идут там какой-то бизнес, не знаю, делают, там предпринимательством занимаются, еще как, и не выполняют. То есть, по сути, получается вот... Как вот в связи с этим, вот ваше видение, вот как с этим? Да, да, спасибо, очень, очень да. Здоровский вопрос. Это такая большой вопрос в славянском мире, многие им задаются. И действительно, вот когда говорят про жрецов, ассоциируется с чем? Это там такой старец с бородой, с посохом, который прошел какие-то посвящения, который в специальном среде жрецов варился, его там посвятили, теперь миру предъявили, и он жрец, прошел специальное образование. Но сейчас это может проходить все проще. То есть, если человек чувствует свою личную ответственность и берет ее на себя за написание родовой книги, и начинает с малого, и потихонечку ширит это, и он начинает выдавать результат, то есть он начинает выдавать вот этот вот текст. И родственники начинают его принимать. То есть принимать то, что пишет этот человек, описывает, с ними со всеми совещается, опрашивает, и родственники дают ему положительную обратную связь. И, по сути дела, вот это вот одобрение и благословение родственников – это и есть посвящение в жрецы, когда человек сделал результат, он сделал вот эту вот летопись, ее приняли. Вот. И важно это делать не в отрыве, а в согласии с людьми. И когда люди это принимают, здесь и происходит посвящение. Здесь не нужен специальный институт там, или еще что-то. И не обязательно себя жрецом родовым называть. Это мы так условно называем каста вот, мыслителей, философов. Нужно понимать, вот эти на этот вопрос, что жрецы бывают разных уровней. Бывают на уровне державы, то есть те жрецы, которые держат коны. Сейчас у нас институт жречества, он ну, был разрушен, но еще, в моем понимании, он не воссоздан. То есть не было такого собора, где вот жрецы, ну то есть как бы в моем понимании было возрождение русского жречества, ну славянского ведического жречества. То есть это люди, которые чувствуют глубокую сопричастность к ведической славянской духовной культуре. Они прошли обучение в самых разных других духовных школах, институтах. Получили высшее посвящение от тех же там брахманов, там в зороастризме, где-то еще, которые подтверждают, что да, ты имеешь компетенцию, квалификацию. И вот когда таких вот жрецов хотя бы 6, они вот смежные вот эти вот имеют как сказать, аттестации, кто-то может быть доктором философских наук, допустим, Александр Шевцов, да, то есть он вот на уровне науки доказал существование души. То есть наука же она как бы отрицает, он говорит, да нет, русская психология, она опирается на душу, а душа это вот, вот и вот, и она есть, и ее не учитывать нельзя. То есть это жрец современный, и когда вот такие люди, которые имеют подтверждение в самых разных других жреческих институтах, собираются и создают духовную, как сказать, духовные институты с опорой на наши, священные категории и ценности, то тогда бы, да, это было бы уже жречество. Это было институт воссоздания жречества на уровне державы. Я думаю, что мы к этому подойдем, но нужно это еще понять, осмыслить это. Вот этот сам этот подход и как бы понять, что это нужно. Вот, а другой уровень – это уровень родового жреца. Кто такой жрец? Есть содержание, есть форма. По содержанию жрец – это хранитель священных категорий. Это тот, кто отвечает за сохранение исследования святыням во времени, за сохранение смыслов, за то, чтобы было определенное понимание себя роли в истории. То есть тот, который отвечает за долгую волю, за долгие смыслы, который является их хранителем. То есть тот, который и создает вот эти вот смыслы и образы. То есть он их вот собирает и говорит, это мы? Все говорят, да, это мы. Хорошо. Вот. И на уровне своих родов, вот совершая такой труд, мы, по сути, и становимся жрецами в своих родах. Об этом, кстати, достаточно четко написано у Андрея Ивашко. То есть он предлагает, в его новой книге «Славяне. Народ будущего». То есть он ставит вопрос о легитимизации славянского жречества через как раз перелом тенденции на возрождение рода. То есть если качество жизни увеличилось, количество детей, да, вот и духовные институты внутри рода, они создаются, то человек по факту получает признание в своем роду, и на уровне рода он становится жрецом. Вот, а уже потом вот эти вот жрецы, которые на уровне рода смогли выстроить структуру, то есть они являются дееспособными, они к кругу допускаются. И уже начинается круговая система. То есть, но в любом случае начинаем сначала с себя и с выстраивания пространства вокруг себя. То есть, а жречество это уже, это как нейроны мозга. То есть они между собой начинают взаимодействовать, и потихоньку оно вот приобретает такой разумный вид. Живой. Благодарю за ответ. Еще крайний вопрос задам от себя. Еще вот было затронуто также в эфире такой момент, как духовное восхождение человека. Немножко затронут, но был. Я вот, допустим, считаю, что это один из главнейших, да, так скажем, направлений, которые нужно воспитывать. То есть ведь если, допустим, 50% людей начнут жить по совести и чести, да, избавиться от своих каких-то пороков главных, там, гордыни, какого-то осуждения, вот, то мы сможем, по сути, построить любое общество, да, то есть любую модель общества, которую нам предлагают сейчас, очень много разных моделей, но дело-то в том, что надо человека менять. И вот вы тоже затронули этот немножко момент, и я как понимаю, вы тоже, наверное, занимаетесь духовными практиками какими-то, вот подскажите ваш опыт для людей, кто вот нас смотрит, слушает, как вот встать на этот путь духовного восхождения, с чего начать людям, да, кто захотел встать на этот путь, там, немножко вот расскажите об этом. Я думаю, что одна из самых базовых частей – это осознать себя частью рода. Осознать, что ты не один, а то, что ты связан неразрывно со своими поколениями, со своими родителями. То есть, это значит, должны быть проработаны моменты, связанные с ними, если это еще недоразрешено. То есть, ну, прикладная тема. То есть, ну, сколько этих сейчас вот тренингов, там, и женских, и мужских, там, благополучие через отца, там, сила жизни, там, или там через мать, это вот все вот там. Шарики-пузырики там подышали этим тем. Ну, как бы, ну, разные формы. Иногда люди, ну, как сказать, откровенно на этой теме, ну, как-то сказать, спекулируют. Вот. Но есть очень здравые тенденции. Но суть в том, что через родителей к нам идет благосостояние. Нужно понять, что родитель – это божественная роль, то есть которую выполняет конкретный человек. Что человек, ну, человек мог ошибаться. Но если ты хочешь, чтобы к тебе пришел поток, тебе нужно понять, что да, это человек, он мог ошибаться, я понимаю. Разве я не могу ошибаться? Я могу ошибаться. Вот, но отношения выстраивать через него с своими, ну, небесными родителями, понимать, что вот такая данность. И все равно проявлять почтение и принятие. Особенно если ты понимаешь, что да, вот он уже, там, как я, допустим, с матерью со своей говорю, она, ну, я какими-то вещами делюсь, она говорит, я тебя понимаю, я тебя поддерживаю, вот, но если так жить, мне нужно очень многое пересмыслять, я к этому не готова. Но то, что делаешь, оно действительно, оно интересно, но я так не готова мыслить. Вот я вот такая, какая я есть. Я решаю те задачи, принять, вот, и это самая база. Я вот какие, допустим, практики тоже использую, такие. Это вот служение, когда делаешь что-то на общее благо. Вот проще всего на благо рода, допустим, вот писать родовую книгу, еще какие-то служения такие осуществлять, когда не для личной выгоды, а это вырабатывает определенные духовные качества. Вот. Потом, вот, допустим, системное ведение дневника и той же самой родовой летописи. Это очень огромный духовный труд, который вырабатывает очень множество качеств. Это само по себе духовная практика. Еще я духовную практику, какую использую, это... Я делаю медитацию такую короткую, минут на 10-20, чтобы во внутреннюю тишину прийти. И потом обращаюсь к своим предкам, я их благодарю, то есть славлю и обращаюсь иногда с какими-то просьбами. Вот у меня, допустим, с бабушкой очень связь хорошая, вот такая прям налаженная, осязаемая. Вот, это вот одна из практик. И еще хорошая практика – это намеревание образа будущего. То есть когда у вас в роду описан желаемый образ будущего, к чему вы стремитесь, каким качествам стремитесь выработать, какие у вас ценности, святыни, то вот в медитации можно в конце формировать этот образ будущего и с ним соединяться, просто вот его ощущать и делать этот образ более четким. Это тоже очень мощная духовная практика. А потом в своих дневниках и в своем планировании отслеживать свое движение к этому. Вот. На самом деле, чаще всего духовные практики, они вот просто вот в быту, в жизни проявляются. Вот. Я вот такие вот использую в основном. Да, благодарность. Благодарность за то, что есть, потому что когда человек благодарен, то есть ему есть что дать. Когда человек недоволен или он обижен, то есть он находится, ну, в более низкой такой силовой позиции, то есть у него меньше сил, меньше потенциалов каких-то. Вот. Хорошая практика. Это действительно благодарность предкам, особенно покровителям рода. И можно их просить выстраивать жизненные пути. Ну, вечером или утром. И попросить возможность чувствовать то, что они выстраивают. Чтобы вместе с ними, вот в едином движении, это реализовывать и создавать. И вот способность чувствовать большего целого дают, кстати, славление. А славление – это осознание масштаба и величия большего целого. То есть в каких-то аспектах и осознание своей части, своей доли в этом. Вот. Если подобрать для себя какие-то вот славления, я вот периодически использую. У меня есть распечатки, многие я наизусть знаю. Вот. И тоже это произношу вместе с молитвами. Да, это по внутреннему ощущению. То есть эти славления можно изнутри доставать. Это наше, ну, это то, что касается сокровенного. То есть когда... идет общение, ну, с чем-то для тебя, то, что идет ближе к сокровенному я, к нашей глубинной сути, к живатме, к искре Творца, то это всегда очень лично происходит. Главное – самодвижение человека в эту сторону. Да. И потом в ходе жизни как происходит? Что это становится частью жизни? Когда я иду на какое-то дело важное, я понимаю, что это связано с родовой миссией. Я посвящаю это дело роду. То есть я прям внутри так и обращаюсь, я посвящаю это дело роду Всевышнему. Или там прошу благословения на какое-то дело, прям напрямую обращаюсь. Или я увидел, что в моей жизни что-то пришло, какие-то вот такие вот вещи, которые я намеревал, они случились. Вот прямо в моменте они случились. И я прямо в моменте, внутренне, не озвучивая ничего, я по этому же каналу посылаю благодарность. То есть положительное подкрепление. То есть мне пришло в ответ на мои обращения что-то в материальном мире, и я сразу же по этому каналу даю положительное подкрепление в виде благодарности. И тем самым эти каналы ширятся. То есть практику не обязательно делать чем-то отдельным. Ее можно вот так вот прям в жизнь встраивать. Ну так. Благодарю за такой ответ, Игорь. Олег, сейчас мы сделаем небольшой перерыв и приступим к ответу на вопросы, которые пришли в нашу студию от наших радиослушателей. Добро. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема сегодняшнего эфира – истоки родовой культуры и вопросы от радиослушателей. Первый вопрос задает Фрутозон. Что такое род? Чем отличается от семьи? Когда род становится родом? Есть ли сейчас рода? И если да, то где и какие? С кого брать пример? Смотрите, есть личность, единица, да, то есть есть семья, то есть два человека и, соответственно, их дети. Есть род, допустим, вот у этих двух людей родились дети, да, у этих детей родились дети, да, то есть вот, и вот они имеют общую тут преемственность, вот, это род. Когда род становится родом? То есть, когда происходит такое самоосознание, когда включается мы-мышление, что вот есть мы не отдельно, я, ты, потому что у нас есть достаточное количество родственников, но вопрос мы-мышлении, что для нас важно быть вместе, мы вместе что-то создаем, и нам вместе хорошо. Мы друг друга понимаем, чувствуем, и мы это множим. Мы хотим, чтобы общались наши дети и находимся во взаимопомощи. То есть есть понятие род, то есть это когда по мужской линии идет. То есть, так грубо говоря, то род это родственник, род это когда одна фамилия, это по мужчине, а клан это когда и по мужчине, и по женщине. Допустим, вот есть, допустим, вот у мужчины есть там дочери, есть сыновья, да, то есть, вот то, что прямая линия по сыновьям, это род. То, что через дочерей приходит, это уже клан. Вот. То есть, если так вот, достаточно точно. А так, род – это то, что имеет общую родовую культуру, и мы мышление, и так себя осознает, позиционирует, и имеет единый вектор движения в истории. Да, и имеет общие смыслы, общий образ будущего, может быть, герб, гимн, но это уже такие развитые стадии рода. Вот. А если… То есть кто-то из родственников просто эти смыслы не разделяет, он является просто родственником. Но тоже частью рода, но просто не разделяет смыслы. Угу. А еще вторая часть вопроса здесь есть, я зачитаю. Есть ли сейчас рода? И если да, то где и какие? Из кого брать пример? Ну, рода есть в Европе, достаточно много в Италии, как пример. Если в России, то это вот южные регионы, там тоже Дагестан, Чечня, там у них в этом плане все нормально. Вот у них есть понятие, то есть у них вот своя духовная культура на основе ислама сделанная, то есть у них совмещение родовой культуры и религии. Вот, соответственно, у них это достаточно плотно переплетено, сшито. Вот, и там действительно есть вот эти ценности. Вот, там мы эти кланы в принципе знаем. Вот они у всех на слуху, да. Поэтому. У славян это слабо проявлено. Вот хорошо в Европе подсматривать, в Японии. Вот там очень много родов. Даже можно пример брать с точки зрения структуры с мировых олигархических родов. Там Ротшильды, Рокфеллеры. У них структура очень четко поставлена. Может быть, у них мотивы там с нами не созвучны, их цели. Но как они структурно организованы, можно подсматривать и изучать. Вот, проще изучать каналы и читать книги по родовой культуре. Ну, вот Трофимов один из... Да, главных исследователей родовой культуры. Вот его точно стоит почитать. Ну да, если прям разбираться в этом и плотно. Там описано очень много родов, прям перечислены и европейские, и российские. Российские династии можно изучать, царская Россия. В царской России это было больше проявлено. Строгановы там. Шереметьевы те же. Да. У нас Тенюшевы были в Смоленске. Благодарю за ответ. Следующий вопрос задает Фрутазон тоже. Вы считаете, что профессия воин, художник, плотник, например, как-то связана с целым родом и должна быть единой для всех представителей рода? То есть все в роду воины, так? Смотрите, есть форма, есть содержание. Кто такой, по сути, воин? Ну, вот кто такой воин? Какие функции есть у воина? Давайте вот по функциям. Вот что, вот как вот мы определяем воина? Воин – это человек, который, по сути, делает что? Подождите. Виталий, как вы думаете? Что делает воин? Воин что делает? Защищает род. Ну, он не обязательно род. То есть он устанавливает границы. То есть что можно, что нельзя. Он имеет возможность применять силу. Он имеет... навыки обращения с оружием, то есть мастерски, он имеет навыки управления. Да? Управление собой, своим телом, другими людьми. Он умеет подчиняться, то есть принимать приказы, отдавать приказы. Да? То есть это содержательная часть. Вопрос, где это может быть проявлено. То есть может ли человек с воинским внутренним складом быть художником? Может. И, скорее всего, он будет организатором выставок. То есть он будет и сам рисовать, он будет организовывать других людей в этом плане. То есть он будет реализовывать свои внутренние качества в той форме, которая ему ближе. То есть, но в основе идут общие святыни, общие ценности. То есть что мы делаем в истории? То есть если мы служим, то есть кому мы служим, а кому мы не служим? То есть можно служить в армии, можно там, служить в театре, можно... служить где-то еще, то есть как будто если это служивое сословие, служить какой-то идее. Да? И род он похож на ветку с множеством других веточек, то есть основная линия, то есть это вот центральная толстая ветка, допустим, воинское направление, и существует множество ответвлений, которые дополняют эту ветку. Вот, допустим, тот род, который занимается вот томатами, про который сегодня вначале я говорил, там много людей рождается, у которых не лежит душа прямо вот напрямую этими томатами заниматься. Они занимаются кто-то продвижением, кто-то занимается бухгалтерией, кто-то занимается ту же родовую летопись там пишет, еще что-то делает. То есть появляются разные люди, которым в роду находится применение. Но существует общее направление. Вот. И остальные как бы предназначения отдельных предков дополняют это общее направление. Вопрос еще в том, насколько род смог выстроить свой мир. То есть если род смог выстроить свою инфраструктуру, то есть это вот, семья предприятия, которое разрослось, то есть которые имеют смыслы и гарантируют их, да? То есть у которых потом хорошая финансовая база, то при рождении нового члена рода, который... понимает, так, ага, мне ближе IT, хорошо, ты будешь в рамках нашего общего дела заниматься IT. Ты будешь делать вклад в наше родовое и как бы будешь просто развивать определенную ветку. Вот. Если на такой уровень род не вышел, то как бы стратегическая задача на такую высоту выйти, вот, но если этого еще нет, то хотя бы передавать базовые качества, базовые смыслы и подходы к реализации тех задач, которые есть. То есть люди могут разным заниматься, но если кристаллизовывать какие-то качества в поколениях, вероятность рождения людей с предрасположенностью к этому будет гораздо выше, и они будут к этому более способны. То есть если это воины в шестом поколении, то есть там воины будут рождаться очень качественные. И даже тот, кто не захочет быть воином, у него уже воинские качества будут просто в нем. Он будет художником с воинскими качествами. Или, допустим, спортсменом. То есть у него будет высокое чувство такта, потому что воинство – это такт. Это стратегия, это стратег, это тактик. Это человек, который имеет волю, то есть способность к самопреодолению. То есть, и вот это содержательная часть. То есть, опять же, умение отделить содержание от формы. Благодарю. Фрутозон, ну, следующий уточняющий вопрос, я думаю, к предыдущему. Звучит так. А если родители не хотят, чтобы дети повторяли за ними их профессии, а хотят, чтобы дети нашли себя, а не выращивали помидоры только потому, что это делали их дедушки и бабушки? Ну, я думаю, вот Олег прямо ответил в точку. Если есть что-то еще добавить, то, пожалуйста, если нет, то перейдем к следующему вопросу. Ну, можно коротко сказать, что действительно не все стратегии рода бывают удачными. И вот такое вот у меня осмысление интересное родилось. Вот, ну, как бы я... Вот когда вот я, ну, допустим, смотришь там вот, ну, девушки, там, красивые девушки, думаешь, ну, блин, ну, зачем они вот так вот оголяются? Ну, вот в чем, как бы сказать, ну, в чем задача, ну, почему так? То есть, и, как бы, если, ну, не впадать в осуждение, типа, вот там, нет на них там батьки строгого, как бы, типа, ну, что за дела, типа, сам не допущу, вот, если вот в это не впадать, а просто, ну, постараться понять, то, скорее всего, природа им говорит, что нужно попытаться, ну, поймать того человека, который тебя может вывести куда-то дальше, за пределы твоих родовых программ и тех пределов, которые дали тебе родители. То есть, когда человек хочет чего-то большего, чего-то более качественного, то есть это значит, что его, ну, родители, они не создали свой мир. То есть они, по сути, повторяли социальный рельеф, ну, как сказать, жизни, по которому там шла страна, государство, там, ну, просто уровень выживания. То есть, если ребенок хочет чего-то большего, то разумно ему нужно идти учиться к тем мастерам, которые имеют это большее, и уже выстраивать дальше свои стратегии. То есть это разумно, это действительно так. Как вот с этими девушками, которые просто хотят привлечь к себе внимание, чтобы прыгнуть, пока вот у них есть запас времени и привлекательности, куда-то, на какую-то иную ветку, чтобы не повторять то, что они не хотят повторять. Да, и вот еще дополню, что важный акцент в образовании ребенка – это то, чтобы уделять внимание в первую очередь на раскрытие его собственного потенциала, куда ему надо, кто он такой. Ребенок в роду, он все равно находится в родовом поле, он получает родовое образование. Это обязательная часть – получить родовое образование, то есть получить те знания, которые владеют твои предки, и освоить это мастерство. Но важно убрать из этого насилие и добавить внимательности к человеку, чтобы человек сам выбирал свой путь. Потому что часто рождаются в роду люди, которые не являются веточками именно вот этой вот, вот этого ствола. Они зачастую идут на более далекое служение, к примеру, державное. То есть они напрямую своему роду служить не будут, они будут служить державе. Или будут служить роду Всевышнему, то есть пойдут в жрецы и посвятят себя духовности, к примеру, какой-то духовной практике. И такое может быть. И для рода это большое благо, если в роду появился человек, который прославит род державным служением, или появился человек, который посвятил свою жизнь духовному служению роду Всевышнему, стал святым, и он для этого рода сделает очень хороший мостик в славь посредством того, что он стал святым, и он создает вот этот вот канал, по которому всем остальным будет восходить, как раз-таки вот к духовному восхождению, всем остальным восходить будет гораздо проще. Вот, и поэтому важно вот дать свободу воли человеку и помочь ему раскрыть именно его внутренние смыслы, именно его предназначение, а не тащить его, вот будь в роду, там, занимайся именно воинством, там, или будь врачом. Там. Вот часто эта ошибка у родителей допускается. Вот, я вот вижу, что это перекос. Ну, да, но в то же время, чтобы было понимание, то, что нам должно, вот это мы мышление, мы так делаем. Что бы ты ни делал, мы так делаем, а так мы не делаем. То есть это как вот прописанная внутренняя основа, что вот так нам достойно поступать, так недостойно. И в целом в исторической перспективе мы идем вот туда. Вот туда мы идем. А это можно реализовывать разными способами. Но суть в этом. Вот, и когда человек понимает способ побеждать в жизни, свои истоки и чувствует к этому сопричастность, то есть он, как правило, не входит в противостояние. То есть, наоборот, те люди, у которых есть родовая поддержка, они имеют большое преимущество уже во втором поколении. Благодарю за ответ. Фрутозон задает вопрос. Вы можете рассказать, как вы строите свои рода, хотя бы в общем? Какие у вас цели, задачи, семьи, профессии? Какие планы на грядущее и будущее? Скажу. Да. Вот у меня, допустим, я очень давно стратегией занимаюсь. У меня стратегия прописана на каждый год и дальняя. И когда я начал родовой темой заниматься, у меня вырисовалась и родовая стратегия, и моя личная является частью родовой. Вот. Допустим, у меня вырисовались определенные тенденции. К примеру, что в моем роду не очень любят религии. То есть все верят в Бога, но никто не любит себя причислять к какой-то вере. То есть нам ни одна из вер не подходит. И мы верим вот так вот в Бога, каким-то своим образом таким. Вот. При этом у нас выражено такое научное сознание, такой научный подход, и при этом космический. Вот. Я, допустим, в своем роду оформляю ветку космического такого сознания. Поэтому мне очень вот подходят идеи русского космизма, там Вернадский, вот это вот все. Вот. И у меня много рассуждений по этому поводу в родовых летописях, и много таких рассуждений у моего отца в его дневниках. Вот, и я эти вещи выделяю. Вот. И родовая стратегия у меня как бы расписана на много лет вперед, она там порядка, по-моему, 15 листов или 16, где-то вот в текстовом формате. Вот. И помимо этого, у меня в роду я позаботился о том, чтобы были сборы, то есть мы стабильно собираемся 4 раза в год. У нас есть структура этих сборов. Так как я занимаюсь еще самоуправлением, одна из важных веток в моем роду смыслов – это самоуправление, возрождение культуры самоуправления. Это общинность, артели, малые группы. Вот это тоже у меня важная ветка, которую я отдельно описываю. Вот. Плюс моя сопричастность к духовной русской культуре именно, и именно в частности гиперборейской. То есть я свою личную сопричастность чувствую к этому. И вот эта ветка у меня тоже отдельно описывается. И я создаю внутри рода, вот через эти собрания наши, создаю, там родовой совет еще провожу. И у нас формируется коллегиальность, где мы вместе договариваемся. Тоже такая структура. На этом совете удалось распределить базовые роли. У нас распределено, кто занимается родовым календарем, это отдельный человек. Кто занимается песенником, то есть песни все собирает наши родовые, другой человек. Я пишу там родовую летопись, другие вещи веду. Кто-то выкладывает посты в чате, там формирует их. Есть организаторы, которые организовывают встречи и промежуточные встречи. У нас есть вот промежуточные поездки. Мы ходим вот сейчас вот такой поход. До этого мы ездили на вот там вот, родоначальнику. И вот у меня через это в том числе структура формируется, то есть через сборы, через самоорганизацию. Вот. И то, что мы вот в общем чате постоянно вот общее настроение поддерживаем, то есть там каждый день кто-то пишет, каждый день что-то выкладывается. Вот я сходил сейчас в поход, и я небольшой отчет по этому поводу выложу, и все будут знать об этом. Вот сейчас там проходили, кто-то экзамены сдавал, и в общем чате выложили. Вот там наша там, племянница там, сдала экзамен, то-то, и все радуются, все поздравляют. То есть тоже это чувство общего создает. У всех просто заходы разные. Кто-то больше через смыслы идет, кто-то через создание инфраструктуры. У некоторых людей общее дело объединяет – финансы. У моего знакомого род очень хорошо объединяется через родовой фонд. Они все предприниматели, и они просто сделали общий фонд. Они скинулись деньгами, у них там лежит там, 1300 или 500, и они просто эти деньги вкладывают куда-то. Вот. И этим родовым фондом они встречаются. А куда мы будем там вкладывать, развивать? Это у них стало объединяющим началом. У всех по-разному. Надо просто вот свое начало нащупать, через что зайти в род и способствовать его объединению. Еще один интересный инструмент, который можно выделить, это семейный устав. Семейный устав, вот можно начать писать с этой книги. «8 важных свиданий» Джон Готман, он показывает, он ставит ряд тем, которые нужно обсудить со своим супругом или супругой, то есть вопросы и о том, как это нужно обсуждать, чтобы понимать, что для вас важно. Потому что в быту мы обычно сталкиваемся с тем, чем не ожидаем. То есть отношение к деньгам, допустим, да, вот у одного в семье было вот так, а у другого вот так, да, как мы об этом будем договариваться? То есть это прохождение совместных вот таких вопросников. Есть вот вопросник Козлова, допустим, Николая, очень хороший, семейный вопросник Козлова. Очень рекомендуем, допустим, прохождение вот со своей супругой. Или вот эти вот 8 свиданий раз в неделю вот готовить такое свидание и обсуждать одну из тем, допустим, о чем мы мечтаем, во что мы верим, да, что для нас доверие, к примеру. Да, для многих людей, кстати, стартом для рода является что? Если есть деньги свободные, можно просто заказать генеалогическое исследование, подробное, глубокое, заплатить там 100, 200, 300 тысяч, ну там в зависимости от глубины, от оформления. И они просто создадут такую вот прям исследование, книгу, красивую, с фотографиями, с документами, с описанием. И это будет хорошей основой, то есть для старта рода. То есть нужно свой заход найти. У кого-то больше смысла идут, у кого-то денег хватает, и он может вложиться во что-то. Кто-то через самоорганизацию, род дружный. Вот. А кто-то на примере своей пары начинает род создавать. Они просто вдвоем, вместе мечтают об общем, и на основе этого создается целая родовая ветка такая. Да. Благодарю за ответ. Следующий вопрос задает Жасулан Мирманов. Здравствуйте, вопрос. Как регулируются отношения собственности и наследства в роде? Ну, самый оптимальный вариант. Наше законодательство, оно еще не совершенно в этом плане. У нас нету такого родовых юридических форм. И поэтому все пользуются обходными формами. Кто-то создает трасты, то есть объединение предприятий. И все эти предприятия, они принадлежат этому трасту условно. Кто-то создает НКО, и собственность числится на НКО. Но общий опыт, к которому в миру пришли разные рода по миру, это то, что они основные свои активы оформляют на какое-то общее юридическое лицо. И вот эти вот активы рода, они не принадлежат одному человеку, они принадлежат вот, ну, всем условно. Но у каждого есть свое личное имущество, условно. Дом, машина, там, квартира, вот эти вот вещи. А основные активы, они относятся к общему. Но опять же, если мы говорим уже о той стадии развития рода, когда уже такие есть значительные активы. А так, по сути, есть наследство, есть наследие. То есть наследство – это физическое что-то, а наследие – это то, как этим управлять, как этим пользоваться. Вот, соответственно, если у кого-то в роду есть интерес к чему-то, то, скорее всего, он и будет этим управлять, к нему перейдет то управление, в пользование и так далее. То есть это личный очень вопрос. Вопрос взаимоотношений, вопрос стратегии, каких-то приоритетов. Вот, но, опять же, личного отношения. Ну да, и ключевой момент контроля в этом во всем, что в процесс владения родовым каким-то имуществом или родовым наследием входит тот, кто является не только кровным родственником, но и преемником смыслов, тот, кто смыслы разделяет, он и входит во владение этим. Если человек смыслы не разделяет, с ним можно взаимодействовать просто как с родственником. Дружить, общаться, беседовать, встречаться на общих встречах, но он не входит во владение. Это общий такой механизм предохранителя безопасности, потому что когда люди, которые не разделяют смыслы, входят во владение, они просто получают какое-то дополнительное имущество, которое, как правило, тратят на личные нужды. Ну вот Трофима, кстати, он выделяет, вот разделяет род, как вот чисто вот родословную, как вот генетическую связь, и фамилию. То есть фамилия – это вот то, о чем говорит Олег, когда есть смысл. То есть фамилию может входить и приемные там дети, и, допустим, человек, который, допустим, муж сестры там, и так далее, вот. Все дела. То есть это уже больше такая группа, не то что по интересам, то есть и родственная, но больше люди, которые понимают примерно одинаково свой проект в истории и готовы его двигать и вкладываться в это. Близкие по духу люди. Ну да, это уже по-нашему. Это уже, да, это уже то, что называется фамилия. Угу. Благодарю за ответ. Фрутозон задает вопрос. Как вы считаете, народ – это структура, состоящая из родов, или что-то другое? Если да, то получается, сейчас нет народов, так как нет родов, а есть в лучшем случае семьи. Вопрос самоосознания. Вопрос тот в том, а осознает ли наш народ себя народом вообще? То есть и в какой мере это происходит? То есть где граница? Она сейчас очень размыта. То есть оно все внутри. То есть из-за того, что сейчас такая миграционная политика идет, то есть еще оно размывается сильно. Вот и действительно, вот после того, как мы говорили, уже дробление пошло до уровня личности, там, семьи, то есть в Советском Союзе семья, ячейка общества, сейчас у нас в основе всего личные права и свобода человека. То есть у нас все в голове. То есть, по сути, белые люди, они родственники. То есть вопрос в том, насколько у нас хватает длинной воли для того, чтобы решать какие-то задачи в долгую, и самоосознание. Когда просто семьи, то есть внутри государственные связи в народе, они слабеют. То есть такая раздробленность появляется. Каждый замкнут на своих личных интересах. Вот я ходил в турклуб «Гамаюн», и мы изучали историю нашей державы, нашей страны через историю нашего края, Смоленского. То есть мы к Смоленску имеем сопричастность личную, и мы, погружаясь в эти места, в историю Смоленска, мы рассматривали историю страны. И через это проще получить к этому сопричастность, что это будет не просто какая-то информация в книжке. То есть я начинаю это чувствовать. А в роду еще плотнее получается. То есть мой прадед, мой дед, они были на этой войне, они штурмовали, освобождали Европу, они были там. И когда я рассматриваю Великую Отечественную войну, я знаю, в каких частях был мой дед. Он был в армии «Центр», он проходил здесь, в этот момент он был там, в этом городе и прочее. И я большую сопричастность чувствую к судьбе моего народа. Когда я ощущаю, что вот мой дед, он вкладывался в победу, он воевал, у меня своя личная к этому мотивация, такая просыпается. А если бы у меня этого не было, я бы, возможно, эти картинки с войной смотрел, что-то было такое. Сейчас я знаю, многие так воспринимают, что вот была какая-то война, уже многие не чувствуют этой сопричастности. Вот в Америке так. Была Вторая мировая война, и многие ее просто не ощущают. У них такой вот преемственности нету многих. Вот. И через рода как раз-таки вот эта вот внутренняя скрепа народа и самоосознание, оно будет гораздо сильнее и глубже. То есть по факту мы сейчас платим налог на разобщенность. То есть из-за того, что во многом утрачено долгое видение, долгая воля, понимание себя, своих исторических задач и того, как мы их решаем во времени, идет вот дробление. То есть, кто из людей вот реально чувствует себя частью народа? Тому человеку, который задает вопрос, просто нужно спросить, а вот ты чувствуешь, ощущаешь ли ты себя частью народа? Что для тебя вот быть частью народа? Или быть частью своего рода? То есть, я не знаю, что он ответит. И многие так. То есть, а как это ты ощущаешь счастье у себя народа? Это что значит, ты за него там воевать пойдешь? Или а где заканчивается твой народ или там другой? А белорусы — это твой народ или не твой народ, там, а украинцы? Вот, это же генетически так, может быть, нам вместе или как-то еще по-другому. Вопросов очень много. То есть, и оно сейчас так это все понамешано, что надо как-то начинать с себя, с какого-то самоопределения и выстраивания, по крайней мере, четких границ, планов и задач, которые идут через тебя. То есть из вечности через тебя в будущее. Вот. И работать с тем, что есть. Благодарю за ответ. Фрутозон спрашивает, что записывается в родовую книгу? Конкретные примеры, если можно. Кому достанется книга, если будет несколько детей, а книга одна? Что останется остальным детям? Вообще в рамках японской традиции книга достается только одному человеку, старшему сыну. Остальные все остаются безродными, но это не наш случай. Вот. Сейчас же это можно все заказать, размножить, в этом же нет каких-то вопросов. По поводу того, что писать в книге, можно, кстати, привести ряд вопросов, о которых бы хорошо было бы поговорить с родственниками. Да? И в этом плане уже записывать их ответы и понимать, по каким критериям там разделять уже родовую книгу. Вот можно включить демонстрацию мне экрана моего, я вот покажу. Да, есть демонстрация, есть картинка, да. Да, то есть, рассматривая вопросы, которые можно раздавать родственникам, я выделил три категории. Социальная, личная и общая. То есть, в социальное относится взаимодействие с какой-то внешней средой, типа там государство, там религия, там и так далее. Какие-то исторические события. А вот личное – это то, что можно задавать отношению к каждому там, человеку, там, к бабушке, к дедушке, к папе, к маме, да, вот. То есть их отношение там, к деньгам, там, какие-нибудь таланты, способности. Вот. И общее, то есть это про традиции, вот, про способы воспитания, как воспитывались, да. То есть какая могла быть вот символика нас объединяющая, вот эти вот моменты. То есть это вот, ну, действительно вот те стоящие вопросы, которые вот мне удалось найти. Как бы можем их прочитать, можем их ну, просто по ним пройтись, либо выложим их в комментариях, и чтобы люди могли их ну, изучать, скачивать и общаться по ним. Это будет хорошее вложение. А из конкретных примеров, что можно писать в родовой книге? Если, допустим, у вас в целях и стратегии рода стоит возрождение русской культуры, сопричастность к русской культуре, и вот мы, допустим, мы строили музей, который является таким нашим, по сути дела, храмом ведическим. И, соответственно, в летописи моего рода это значится, что непосредственно я принимал такую сопричастность к строительству храмов ведических. То есть мой род уже как бы вот эту вот ветку начинает развивать потихонечку. То есть имею сопричастность, там, допустим, к возрождению русской культуры через архитектуру. Вот мы делаем какие-то проекты, и это вот вклад моего рода в возрождение русской культуры. То есть у нас уже содружество родов появляется, то есть взаимодействует мой род и Игоря род. Мы взаимодействуем в общем деле. То есть, делая общее дело. И, соответственно, вот эти вот все вещи, которые происходят просто в жизни, мы что-то строим, а за этим стоят смыслы. Вот мы строим дом, но мы через это развиваем культуру родов, культуру династий. Мы создаем какой-то образ, который будет для людей примером. И, возможно, кто-то на это вдохновится. И описывая это в летописи, потом это можно будет с детьми читать и приобщать их к родовым смыслам. И они тоже будут этим вдохновляться и какие-то из этих направлений тоже будут продолжать. Да. Благодарю. Благодарю за ответ. Фрутозон спрашивает, может ли считаться ведами размышления любого человека, записанное для потомков? Как-то сильно круто звучит. Есть, опять же, разные уровни. Есть веды, которые идут на уровне там, державы, то есть это когда вот, действительно ну, жрецы, которые это все, ну, можно сказать, по крупицам собирают, оттачивают, и действительно они суть передают. А вот веда – это то, что постигнуто человеком. То есть размышление – это не факт, что постижение. То есть есть сочинение рассуждения, но это же не веда. То есть веда – это то, что человек изведал. То есть то, что он пропустил через себя, то, что он действительно познал. То есть шкурой своей прожил и душой вот это пережил. И он вот увидел какой-то вот принцип, какой-то смысл, который вот можно сформулировать кратко, да? Вот. Это вот суть веда, да? А то, что как бы оформляет веду, это может быть история. Вот, которая показывает о том, как у человека это внутренняя веда, это внутреннее знание формировалось. Потому что веда же это знать, по сути. Причем ну, не то, что знать, как вот я знаю, что вот это холодное, это горячее, а вот если я пойду туда, то там будет камень. Да. Вот, к примеру, что может быть ведой? У меня пару дней назад было общение с мужчиной-биологом. И он хорошо разбирается в биологии и химии. И он очень хорошо чувствует и понимает природу. И он, когда описывает свой опыт взаимодействия с природой, он понимает, что это единый живой организм, у которого есть какое-то надсознание, которое им управляет. И он может описать эти процессы и на химическом уровне. Он и понимает, как работает вот это вот надсознание, которое регулирует процессы в природе. И описывая это все и научно, и через свой эмпирический опыт взаимодействия с этим, это в какой-то степени будет вот родовой ведой. То есть он это постиг. Он научился природу выстраивать, с ней взаимодействовать, выстраивать экосистемы, вот, и приводить природу в облагороженный вид. Он ее понимает, глубинно понимает. И он вот это вот глубинное понимание, глубинное знание может выразить не просто как размышление, а как именно знание, прожитое, живое знание. Для человека, который это будет читать, это будет информация. Но если он лично еще к этой информации передаст вот свое видение, чувствование и научит другого человека видеть, эта информация живет и станет ведой для другого. Да, то есть веда — это не текст. Это определенное пространство, которое, вход в которое человек может, как бы сказать, ну, указать. То есть как туда пройти. Вот он может передать, вот это прежде всего состояние. Что-то можно через текст передать. Какое-то вот свое чувство, ощущение. Но веда – это познание чего-то более широкого, чем просто материальный мир. Это соприкосновение с чем-то большим. Вот, и поэтому туда можно, это как посвящение. То есть настоящее посвящение, жреческое или какие угодно, это новое качество себя, новое чувство, которое ты обретаешь, и теперь ты воспринимаешь и ощущаешь мир именно так. То есть в этом и суть инициации. То есть когда ты действительно это вот постиг. Вот, но это нужно, как сказать, если, ну, какие-то вещи так вот передавать по роду, это нужно формировать определенный мифоритуальный тоннель. То есть это отдельная технология, которой нужно отдельно заниматься. Благодарю за ответ. Вопрос от Жасулана Мирманова. Род – это только живущие или умершие тоже? Есть ли влияние умерших на живущих и обратно? Смотрите, вот есть такой интересный автор Пыжиков, доктор исторических наук. У него есть по этому поводу очень интересные исследования о том, что особенность русского коренного мировосприятия – это вибрационное мировосприятие, то есть не делили миры, что воспринимали, что предки, они просто переходят в иной трепет, в иную вибрацию, как бы сказали. Ну, более тонкую, но они также существуют, и эта связь, она непрерывна. То есть и способность вот именно воспринимать несколько миров единовременно, это вот, а не материалистично воспринимать мир. Это вот одна из таких краеугольных основ вот именно русского мировосприятия. То есть такое вибрационное. Если посмотреть на праздники, вот, ну, кологодные, то есть, ну, народного календаря, то они все завязаны практически на культе предков, и на том, чтобы выстраивать взаимоотношения там, с предками, кормить их там, провожать там в зиму на покой. Потому что с точки зрения, ну, вот, народной культуры, день, который идет в том мире, здесь это год. То есть, допустим, вот, утро – это вот весна, предки проснулись, то есть у нас радоница. То есть мы радуемся, что они проснулись. То есть мы их пробуждаем. Ну, вот. То есть там, когда уже идет зимой, то есть они спят. То есть почему те же свадьбы не играли зимой? Потому что предки спят. А на свадьбу нужно предков пригласить, чтобы они благословение дали. Вот такие вещи. Поэтому эта связь была четкая и неразрывная. Так видели, так воспринимали мир, так жили. Но опять же, род земной, род небесный, род Всевышний. Это просто проявление рода небесного. Предки и покровители. Благодарю за ответ, уважаемые радиослушатели, уважаемые гости. На этом все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. Я благодарю вас за активное участие в нем. Благодарю всех тех, кто поддерживает нас как материально, так и своей активностью в наших эфирах. Игорь, Олег, благодарю и вас за то, что пришли в очередной раз к нам в студию, поделились очень полезными знаниями, мнениями, видением, своими мыслями. И по нашей старой доброй традиции предлагаю вам сказать несколько напутственных добрых слов для всех добрых людей, кто нас смотрит и слушает. Прошу. Да, микрофончик. Да, Виталий, камеру переключил у нас или идет демонстрация экрана еще? Демонстрацию закончил, нет, экран? Алексей, переключи, пожалуйста, если не переключил еще камеру. Да. Вот. Насчет напутственных слов. Когда мы занимаемся стратегическим мышлением и вложением в свой род, мы сами становимся шире, мы сами становимся сильнее. Мы занимаемся собой прежде всего. И через совершенствование себя мы выстраиваем свой мир, переводим его в новое качество. Вот. И я бы пожелал людям, которых заинтересовала данная тема, рассматривать ее прежде всего как работу над собой и работу во благо своего рода, как некую духовную практику, проведение которой даст большие и долгосрочные плоды и результаты, которые поможет чувствовать себя частью чего-то большего, частью рода, поможет расширить связь с Творцом, связь с своими предками, учить самореализацию и действительно достойно пройти свой жизненный путь. Вот этого я и желаю. Пройти свой жизненный путь и реализовать в этой жизни то, зачем вы сюда пришли, потому что каждый из нас приходит зачем-то. Я бы пожелал каждому из присутствующих задать себе вопрос, а зачем я пришел? Зачем я сюда пришел? Ведь мы выживаем для того, чтобы что. И вот это то, чтобы что, вот это нужно очень хорошо понимать, вот в это нужно смотреть, и вот это нужно просить показать и богов, и предков, и покровителей. И оно будет открываться. То есть тем, кто смотрит, оно открывается. Вот. И дает человеку силы для того, чтобы жить и идти вперед. Да, я хочу пожелать, чтобы действительно вот создание своей родовой культуры стало для вас по-настоящему вашей духовной практикой, через которую можно получить свое внутреннее посвящение условно в родовые жрецы. И чтобы действительно таких вот родовых жрецов становилось больше через созидание на благо рода и через принятие родом вас как вот родовых созидателей. И через это мы сможем возрождать уже более большие такие державные институты. Да, еще хотелось бы пригласить людей на фестиваль «Собери свою матрешку», сказочный фестиваль. Мы там будем выступать по тематике и теремов, и родовой культуры. А также, ну это будет это в начале августа, а также на фестиваль «Дитя природы» мы там тоже будем как мастера, как преподаватели по теме родовой культуры. То есть там можно будет уже более плотно какие-то моменты пообщаться. И вообще очень здоровское место, где очень много мастеров, можно качественно чему-то обучиться. И если будут какие-то запросы, то есть от зрителей, возможно, ну, если их будет достаточно, мы с Олегом решимся на создание, может быть, какого-то курса по родовой культуре, потому что у нас опыта прибавляется. И наше отличие в том, что мы смотрим в эту тему, и нам это интересно, у нас в этом плане огонек горит. Вот. И внимание тех людей, которым это интересно, которые уже провели какие-то разработки, оно может быть очень ценно. Если будет отклик, то можно будет подумать о структуре курса и его создать. Ну, такая мысль прямо сейчас пришла. То есть до этого у меня таких мыслей не было. Но сейчас я понимаю, что действительно, если мы научимся строить свои рода, сохранять смыслы в поколениях, то мы действительно сделаем один большой общий шаг вперед. Да, спасибо всем. Благодарю, Игорь, благодарю, Олег, за напутствие. От себя хочу тоже, как бы подытожив эфир, добавить для самосознания, вот на минутку, если задуматься, то, чтобы прийти в этот мир, человеку понадобился двое родителей, четверо бабушек, восемь прабабушек, 16 прапрабабушек. И так, если проследить до 10-го колена, то понадобится 4000 человек. И это все на протяжении всего лишь 300 лет. То есть, если на минутку вот так остановиться и подумать, сколько это судеб, характеров, сколько это побед, поражений. И вот мы должны чувствовать благодарность, да, что каждый из этих людей, он есть в каждом из нас. Поэтому вот немножко осознание такое добавляет такие цифры. Да? Вот. Ну а на этом я завершаю наш эфир сегодня. Напоминаю, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Истоки родовой культуры».